эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов. И сегодня у нас на одном из современных календарей 1 ноября 2016 года, вторник. По одному из старинных, первый день месяца новых даров, 7525 лета, осемица. Осенние болезни не для нас, такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор, соведущий, хорошо вам всем известный Захар Белинский Арират. Здравия тебе! Здравия, народ! Итак, хорошая у нас сегодня тема, на мой взгляд, очень актуальная, потому что сам немножечко присипил, но я расскажу, почему я так вот это немножко подсипливаю, есть на то причина. Я думаю, что будет как раз в такие моменты, когда переход от осени к зиме, от зимы к осени, непонятно, то ли туда, то ли сюда, это будет актуально для многих из нас. Итак, пожалуйста, сразу предоставляю тебе микрофон, начинай заявленную тему, ну а я, как говорится, буду кнопочки нажимать вовремя, чтобы у нас музыка звучала или заставочки. Ну, естественно, буду озвучивать те вопросы, которые из чата Народного славянского радио Василий Васильевич к нам сбрасывает, чтобы мы их задавали. Пожалуйста. Алексей, благодарю за предоставленное слово. А может быть, начнем с тебя? Ты расскажешь, чем захворал, что с тобой приключилось, и вот и начнем разбирать твою ситуацию, как да что. Ух ты какой! Так? Ну ладно. Значит, был я тут на очень интересной, как это называется-то, вручении призов в пятницу, 28 числа. Там много было литераторов, всякие раздавали статуэтки, золотые медальки. Ну, очень красиво. Со всех сторон мира там были люди. Из Америки, из Германии, из Франции, из Италии, из России, из Болгарии, ну и так далее. Там даже из Сирии были люди. Вот. Ну, сидели в первых рядах. Там даже я несколько слов сказал. Вот. Мне там что-то подарили. Очень я рад тому, что встретился с интересными людьми. Вот. И так далее. А потом приехали, я думаю, ну, много народа там, мало ли там такая ситуация, надо что-то в нос себе капать. И вспомнил рецепт, когда берет чеснок, берется мед и в воде разводится. Думаю, вот заодно и проверю, как это все дело. Ну, типа профилактики устроим. Значит, намял чеснок, он настоялся. Ну, взял там по 3 капельки. Вот, как закапался нос, как мне там все зажгло. Вот, и, видимо, чеснок мне там поджег в одной ноздре слизистую оболочку. А мед, видимо, повлиял как называется-то, аллерген. Вот. И мне там все начало разбухать в носу. Вот. Потом, видимо, бактерии, которые вокруг меня присутствовали, они там мимо не прошли, они там почувствовали, что сукровица стала выделяться, ну и активно туда залезли. А поскольку никакой химией я не пользуюсь, вот, то оставилось это дело на полоскание, на промывание, там, солевой раствор, содовый раствор и так далее. Ну, естественно, что не в таком состоянии, что там в лёжку, но вот, вот это вот ощущение в горле было. А сегодня я тоже решил, ну все уже, значит, с медом нельзя. Я развел чеснок просто в теплой воде, в такой большой-большой концентрации прополоскал горло. Но самое это интересное, что все равно на меня чеснок действует таким образом. Он разъедает просто у меня слизистую. То есть, реально, вот я провожу эксперименты, прежде чем кому-то что-то рекомендовать, что-то кому-то советовать. Вот такая со мной ситуация. То есть, такое неприятное состояние, нельзя сказать, что болезненное, нельзя сказать, что прям я там температуры никакой нет, но вот это вот ощущение немножко подожженной слизистой, оно присутствует. Вот как-то так. Переэкспериментировал. Понятно. И сразу можно поговорить о такой интересной теме, как нос, да, вот насморк, что там происходит. Так с этого все и начинается, конечно, давай с этого и начнем. Да, так вот, удивительно, но есть даже целых два вида, можно сказать, массажа носа, представляешь? Нос можно массировать двумя разными способами. Я знаю только внутренний, когда засовываешь толстый палец и крутишь там, да, и потом ноздри, как у папуаса, такие большие. Ну, это тоже, наверное, один из видов массажа, но можно делать что? Во-первых, опять же, используя чеснок злополучный в данной передаче. Ух ты, нет, хватит с меня чеснока, хватит. Смотри, нужно что делать? Нужно, во-первых, в нос его-то не засовывать, чеснок, а мазать снаружи крылья носа. Во-первых, его берешь, этот чеснок толчешь, делаешь из него такую толчонку, и затем вот эту вот такую жидкость, которая там выделяется, слегка намазываешь на наружную сторону крыльев носа, и немножечко снизу основания ноздрей, но не по слизистой, а по коже. И берем крылья носа большими пальцами и вот так вот именно их массируем, как бы втирая вот эту вот чесночную штуковину, чесночную эссенцию сюда у себя вот в ноздри. И таким образом мы воздействуем на насморк. Вот. Потом очень полезно чеснок вдыхать. По аналогии вот с нюхательным табаком. Мы его тоже толчем, чеснок, кладем его себе немножко на как бы ладонь, тыльную сторону ладони, и просто интенсивно вдыхаем. И вот такие вот вдыхаемые пары чеснока, они позволяют убить там бактерии, которые уничтожить находятся у нас в носу, и позволяют тоже облегчать состояние при насморке. Вот, это один из видов такой воздействия массажного, можно сказать. Видишь, тут чеснок внутрь не засовывает, не использует. Только снаружи, покровом, без слизистой. Уже проще. Вот здесь есть такой даже рецепт, если что мы с насморка начали, тоже на себе пробовал. Вот Виктор поделился. Ну, я знал, что там бабутейка, дыхание и так далее, но он здесь так, прям такой радикальный. Говорит, попробуйте просто не дышать. И вот даже когда очень-очень хочется вдохнуть, попробуйте не дышать, вот если нос заложен. Вот, и так вот несколько раз сделайте. Я как, ну, когда просто не дышишь, это понятно. Можно дышать в пакет, кстати, когда кислорода уменьшается количество, а всяких там газов уже, других там СО и прочих там добавляется, да, и пробивает. Вот, а здесь прям не дышать. И хочется дыхать. Ну, вот я, значит, на себе попробовал, как-то ноздрю заложила, думаю, дай-ка, вот как раз после чеснока, да, дай-ка, думаю, попробую. Вот, выдохнул, ну, подышал, выдохнул и держусь. И вот до такой степени держался, что прям началось вот сильно-сильно такое, ну, желание вдохнуть, понятно. Даже в солнечном сплетении неприятное такое ощущение, что вот сейчас что-то там произойдет, да. И вот только после этого, когда уже удержался, так очередной раз тоже выдохнул остатки, потому что все равно там что-то скапливается. Ну, принцип такой, йоговское дыхание, кто знает. Вот, а потом вдыхаешь, опять выдохнул, задержал дыхание, опять держишь, там в голове шум появляется, неприятные ощущения в животе, и только после этого опять выдыхаешь окончательно и вдыхаешь. И на самом деле, вот там 2-3 раза так сделал, и нос пробивается. Вот мне это помогает. То есть индивидуально, вот непереносимость чеснока и меда в данном случае на мне отрицательно сработали, и я об этом предупреждаю всех, что если вы будете делать, то учитывайте, что чеснок, он все-таки обжигает. То есть уточнение, а не китайский ли чеснок? Ну, в том случае, наверное, был все-таки китайский. А здесь я уже дома пробовал свой, который на своей грядочке вырос. Ну вот, скажу вам, что разница, ну, все равно сжигает, что китайский, что не китайский. Мед, может быть, там был тоже китайский, но здесь мед мы берем у своих людей, у проверенных, там ничего, без гадости. Вот, так что вот еще третий способ – это не дышать, чтобы пробило нос. Тоже действует. Я, в свою очередь, могу добавить еще, можем сказать, способ 3+, ну, или 4, да, как сейчас модно называть, там, военную технику, поколение 3+, там, еще 4+. Так вот, четвертый способ пробить нос – это ватной палочкой в нос туда вводить поглубже и шерудить, вызывать чихание. И вот, вызывая чихание, мы тоже пробиваем нос себе. Искусственно вызывать чихание при помощи вот воздействия там, ватных палочек. Тоже такой способ. А вообще, когда пациенты обращаются с насморком, скажем так, с насморкоподобными ситуациями, но в моем случае это обычно бывают какие-то синуситы, вот, там, гаймориты. Ну, последний случай был, это двусторонний синусит, такая тяжелейшая форма этого синусита, когда предлагали уже пробивать, выкачивать и так далее. И вот здесь, ну, помогло буквально две процедуры. После первой было гораздо легче, после вторая, в принципе, окончательно там на 95% все убрала. А что делали? Раствор перекиси водорода в нос, просто поставили капельницу назальную, и с первого раза выходило очень много соплей, со второго там раза остатки, и все, человек задышал. После такого огромнейшего синусита, который в больнице неделю лечили, хотели пробивать голову. Вот, так что можно точно так же тот же самый перекись водорода, разведенную по стандартной схеме, там чайную ложку на стакан водички, ее просто брать пипеточкой и закапывать взрослым. Детям там концентрация иная, там порядка 7-8 капель на пол-литра, и вот детям, я имею в виду малышам, где-то там год-два, там, до 3 лет. Ну, а там после 3 лет уже постепенно концентрацию увеличивают. И вот такие капельки закапывания или назальные капельницы в нос, они прекрасно помогают справиться с, в принципе, любыми видами насморка. Есть также способы, когда делают вливание таких вот растворов промывающих, или соляного, или содового, или там, на основе перекиси, в одну ноздрю человек садится, голову немножко поворачивает на бок, и вот такой вот, скажем так, кисловодской кружечкой, такой кружечкой с носиком, в одну ноздрю вливают, в верхнюю ноздрю, и она вот по каналам протекает и вытекает из другой ноздри, уже пробивая все вот эти вот носовые ходы. Вот можно таким образом поступить, Алексей? А еще есть принцип двух грелок, который я тоже применяю. Маленькая грелка наливается горячей водой, большая грелка тоже наливается горячей водой, но это лучше делать тогда, когда уже спать собираетесь, за, может быть, там полчаса до сна. Но я делаю вообще там, когда уже вообще ложусь. Вот. Когда уже захвачено горло, захвачен нос, и хотите, чтобы как-то это все дело остановить, намазывайте чем-то разогревающим шею сзади, намазываете шею спереди. Вот. Ну, главное здесь учесть, что это разогревающее не должно быть слишком активным, чтобы там не на щитовидку там как-то не воздействовать и так далее. Так, ну, такое нейтральное что-нибудь разогревающее, чтобы просто подогрев был. Ну, например, там звездочки той же самой, к примеру. Ну, вот. Или свой какой-то раствор делаете. Это уже не важно. Главное, чтобы разогревало, но не драло, не сжигало кожу. Вот. Значит, натерли. После этого можно там под носом что-то натереть, можно вот это вот крылья носа чем-то натереть, ты же говоришь, там намассировать. Вот. После этого две грелки берутся, большая кладется, ну, если, конечно, не отличаются, если одинаковые, то тут разницы нет, кладется под шею, накрывается, причем наливается горячая вода, вот насколько вы можете ее терпеть, накрывается каким-нибудь платочком, не шерстяным, а хэбэшным. Ложитесь на нее, то есть, чтобы прямого контакта с кожей не было, чтобы не было ожога. Дальше кладете на лицо, на где вот у вас лоб переносится, тоже платок. Сверху кладете вторую грелку и накрываете, чтобы она не остывала. Получается, с одной стороны, очень серьезное прогревание. Это все гайморитные там дела, пазухи. Вот. С другой стороны, ожога нет. И вот так вот лежите, наслаждаетесь жизнью. Если очень жжет, в два раза складывайте тряпочку. Ну, как взрослые люди, подбирайте тот вариант, чтобы не жгло, но при этом прогревало. И вот так вот постарайтесь не уснуть минут так 30, чтобы оно у вас так грело сзади и спереди. Вот этот вариант очень-очень хороший, на себе неоднократно проверял. И даже когда серьезные заболевания, то вот он позволяет на самом деле избавиться от многих проблем. И еще перед тем, как опять же ложиться, очень хорошо промывать теплой водой это нос при помощи вот или этой кружечки, которую ты сказал, или при помощи, может быть, я просто в ладошки наливаю, всасываю, где раствор соляной, физраствор вы делаете, ну, где-то там ложка на литр соли, и добавлять туда соды. Вот. Если вы получите горло, а я, как правило, получу и нос, и горло, то в этом случае тогда погорячее немножко для горла, для носа поменьше, чтобы не обжигало, опять же, слизистую. Вот, промыли все это дело, горло прополоскали, шею натерли и быстренько легли на грелочку и грелочкой второй накрыли. Все. Наслаждайтесь. Еще если вы накроете сверху, так вот на грелку прям одеяло натянете, у вас там получится пространство, но при этом очень будет тепло от грелок, вы еще и будете дышать, и вот если под носом или рядом с носом у вас той же самой звездочкой натерта, или каким-то маслом, или эвкалиптовым, или чайного дерева, или каким-то другим. Ну, если натурально, опять же, аккуратно, но там поджигать, поэтому как-нибудь там или на тряпочку, если у мужчин, то на усы можно капнуть под носом. Вот подышать этим всем делом. Ну, как бы хорошая ситуация. Потом, опять же, если про чеснок-то начал говорить, можно немножко надавить чеснок в тряпочку вместе с луком, например, в тряпочку, и пристроить его где-нибудь в комнате рядом с кроваткой. Справа, слева, например, подушечки или над собой повесить. Тоже такие варианты, чтобы вот пары выделялись. Так что вот вариантов тут много. Вот и дышать, и прогревать, и мазать. И еще один интересный вариант хочу сказать. Вот я анонсировал два вида массажа, да, носа. Один рассказал, второй еще не рассказал. Достаточно интересный. Тут массируем по трем зонам. Первая зона, первая точка, вернее, будет сказать, она располагается по средней линии лица, по средней линии головы, то есть посередине, да, вот линия головы, разграничивающая, на 1,5-2 сантиметра ниже кромки волос. То есть вот чуть ниже кромки волос, по средней линии. Вот это точка номер один, запомнил. Потом две другие находятся, это опять же массаж для улучшения состояния носа, то есть от насморка, от прочих там вещей. Вот. Затем две другие точки от крыльев носа по полсантиметра в сторону уха, в бок, прямо. Вот здесь вот две другие точки. Массируем их по очереди. И еще две другие точки находятся на сосцевидных отростках за ушами. Вот. То есть вот ухо и за ухом, где-то на уровне, вот как только мочка уха начинается, вверх мочки уха, и вот за ухо сразу, и вот там вот будут такие вот отросточки, как бы у нас. Это вот сосцевидные отросточки, косточки такие выделяющиеся. И вот массируем вот эти вот точки. Получаются такие три зоны. Во лбу на 1,5-2 сантиметра ниже средней линии, то есть ниже волосяного покрова по средней линии. На 0,5 сантиметра с каждой стороны от крыльев носа и за ушами, вот на сосцевидных отростках. Вот эти три точки массируем где-то по 2-3 минуты каждую точку. Сначала там, по часовой стрелке, потом против часовой стрелки. И вот таким образом можно помогать себе избавляться от насморка. Вот. Ну, еще давай с тобой скажем, что очень часто болезни происходят, очень часто, как один из факторов болезни происходит, потому что что-то не так в организме происходит. Например, неправильно кислотно-щелочной баланс. Или, может быть, вы чем-то ослаблены, перетрудились. Ну, понятно, если вы там замерзли, да, к примеру, понервничали, опять же. Вот эти моменты, наверное, тоже надо учить. То есть питание и какие-то моменты, связанные с тем, что перетрудился человек, например, там не спал какое-то долгое-долгое время, плохо покушал, не хватает у него просто энергии, вот, или там с кем-то поссорился. Давай это тоже рассмотрим. Благодарю тебя за подсказку, очень хорошая тема. Действительно, поскольку мы начали говорить о насморке, то давайте шагнем от насморка. Значит, нос, внутренняя часть ноздри, это проекционная зона желудка. Там происходит какой механизм? Когда у нас начинает выделяться слизь из носа, это само по себе не фактор заболевания насморка, да? Это симптом, следствие состояния желудка. Это говорит нам о том, что наша иммунная система начала сражаться с каким-либо патогеном, который находится в нашем организме, с вирусами, там, простейшими бактериями и так далее, неважно, с каким-либо патогеном, начала его уничтожать и начала его посредством лимфатической системы выбрасывать через открытые лимфатические каналы в желудок, в кишечник. И когда вот этот выброс уже идет достаточно активно, и можно сказать, что желудок переполнен, условно говоря, за его слизью, то начинается дренаж через нос. И насморк в нашем случае – это показатель того, что уже идет активный выброс лимфатической системы, образно говоря, уничтоженных вот этих вот патогенов. Поэтому, когда у нас насморк начинается, его, по сути, не то, что его лечить не нужно, а нужно его принимать как данность, как следствие работы иммунной системы. И наверняка отсюда есть выражение вот официальной медицине, что сколько лечи насморк, там, если будешь лечить, пройдет за неделю, не будешь лечить, пройдет за 7 дней. То есть насморк – это следствие работы иммунной системы. Но при этом нужно понимать, что такие проблемы, возникшие вследствие насморка, как синуситы, там, как гаймориты, это уже осложнение, когда выделяется такое количество слизи, она правильным, достаточно нормальным образом не выходит и откладывается в гайморовую фазу, как и там начинаются некие процессы. А поскольку выделяются так, всякие грибки и бактерии, то когда их в виде слизи в этих пазухах становится большое количество, то, естественно, там ничего хорошего не происходит. И дальше можно поговорить вообще о механизме, почему мы иногда или зачастую у некоторых болеем с наступлением холодного времени года, почему ухудшается наше самочувствие. Ну и в дальнейшей части программы поговорим о том, как нам с этим справиться. Так вот, с точки зрения науки, нашей науки о животе, там, висцеральной терапии, к этому можно подойти так. Значит, наш иммунитет, ну, с точки зрения живота, он в большей степени расположен в животе, да? В кишечнике, в том числе в области тонкого кишечника. Там находится огромное количество лимфатических узлов. Там находится огромное количество лимфатической жидкости. И в том случае, когда наш кишечник начинает ненадлежащим образом работать, у нас снижается иммунитет. Один момент. Когда у нас ненадлежащим образом начинает работать желудок, это тоже вносит свой фактор. Вернее, вообще вся желудочно-кишечная система, ну не будем брать ротовую полость, там пищевод, начнем рассматривать ее от желудка. Вот, желудок, двенадцатиперстная кишка, тонкий кишечник, толстый кишечник, это в основном средоточие нашего иммунитета, то есть то, от чего зависит сопротивляемость нашего организма. Я сейчас не беру вот качество крови, там состояние лимфатической системы. Вот, так скажем, говоря отдельно про желудочно-кишечный тракт. Затем сюда же нужно привлечь и мочеполовую систему. Ну, не то, что мочеполовую, выделительную систему, будем говорить так, которая включает в себя почки, там, мочевой пузырь, кожные покровы, там, кишечник. Почему? Потому что при нарушении выделения из организма продуктов, его распада, метаболизма и так далее, происходит тоже дополнительная нагрузка на наш организм, который вызывает сбой всех процессов, что дальше приводит к заболеванию. Так зачем я отсюда все это так далеко начинаю? Во-первых, с изменением теплового режима окружающей среды мы также синхронно с этим получаем изменение режима светового дня. Световой день становится короче, солнце мы получаем меньше, вот. А тепла мы получаем меньше, а наши почки очень, скажем так, температурозависимые. Те люди, у кого жировая капсула почек недостаточно развита, то их почки могут ощутить на себе охлаждение, и, соответственно, уже вся система будет работать несколько хуже. И таким образом, при смене лета на, скажем так, глубокую осень, там, предзимье, мы получаем ухудшение работы желудочно-кишечного тракта, мы можем получить ухудшение работы выделительной системы нашего организма. И в связи с этим, как следствие, мы уже получаем загруженную, отягощенную, загустелую, такую, приближающуюся к гелевому состоянию лимфу, ну и загущенную кровь. И уже отсюда мы получаем силы сопротивления нашего организма, способность противостоять различным внешним факторам, заболеваниям уже становится меньше. Плюс добавляем сюда еще и психоэмоциональную составляющую, которая вот при наступлении такой серой, слякотной погоды, ненастья, холодных температур и так далее, тоже эмоциональный фон снижается. Человек начинает грустить, иногда думать о чем-то вечном и так далее. Вот. Но есть еще некоторые факторы. К примеру, вот я сказал о изменении светового дня. Каким образом это сюда относится? Во-первых, наш, по крайней мере, тонкий кишечник, ну и толстый кишечник, в той же степени, ну в большей степени тонкий кишечник, они ориентированы на работу солнца, скажем так, на световой день. Поскольку продолжительность светового дня уменьшается, и время восхода, захода солнца изменяется, то и, соответственно, изменяется время работы кишечника. При этом мы, находясь в свой ритм питания, жизни, не меняем. Мы остаемся в таком же ритме, как были до этого летом. Да, и привыкли есть, просыпаться, может быть, еще засветло некоторые, может быть, есть жаворонки, уже кушать. Другие же, приходя позже уже, когда опять же темно, тоже начинают кушать. При этом думают, ну, можно же кушать до 6, да, вот я поем, и нормально, ничего страшного. А зимой это уже на самом деле не совсем верно, потому что человеку потребно кушать полезно только при свете солнца. Как только солнце не светит, все, кушать нежелательно. И здесь, поскольку мы, даже те, кто придерживается здорового образа жизни, продолжает осенью и зимой жить по летним часам, кушать утром темно и кушать, там, допустим, вечером в темное время суток, мы начинаем загружать свой кишечник, соответственно, снижаем иммунитет. Вот. Уже одна из причин, почему многие могут быть более болезненны в холодные периоды, да, вот, осенью и зимой. Далее, когда мы начинаем пища, которую мы съедаем в темное время суток, она полностью не переваривается и лежит, загружая наш кишечник. Тем самым там происходят либо какие-то процессы гниения, либо брожения. И вот эти процессы отравляют наш организм. Соответственно, идет дополнительная нагрузка на выделительную систему. А если при этом наши почки еще были отягощены, нагружены там, холодом чем-то, мы их еще не привыкли из зимы прятать, кутать, они подвержены этому. Ветром, сквознякам, влаге, чему-то холодному, сырому, то, конечно, они напряглись, активность их снизилась, а нагрузка на них увеличилась, соответственно, мы вот получаем некоторые и воздействия на горло, а дальше будем говорить о том, что горло, и вот простудные явления частые в холодные времена года, они связаны как раз с проблемами именно в области низа живота, состоянием мочевого пузыря, состоянием репродуктивной системы. Почему говорю репродуктивной? Потому что, вот, как я в самом начале вот этого монолога некоторого оговорился, сказал, назвал мочеполовая система, в принципе, практически правильно, но потом переменил на выделительный. Почему сказал мочеполовая? Потому что наше горло рефлекторно связано с репродуктивной системой у мужчин, у женщин, неважно. И часто, когда дети, взрослые в холодное время болеют ангинами, это не от того, что у них горло болит на самом деле. Причину возникновения ангин нужно искать в области низа живота. Там какие-то проблемы, там напряжение, там, возможно, какие-то есть воспалительные процессы или нарушение кровоснабжения тока притока крови. Вот. И то есть одна из основных проблем, подытоживая то, что я сказал, не из основных, а по крайней мере, как мне видится причина, почему люди начинают больше болеть с наступлением зимы и осени, с тем, что не совсем успевают перестроиться на, со сменой времени года, да, не совсем успевают перейти на и график питания, на график жизни, на график сна, активности осенне-зимней, не успевают поберечься как-то, принять меры к сохранению тепла своей поясницы, к сохранению тепла ног, вот, поберечь как-то грудную клетку. И плюс появляется к этим, ко всем ситуациям проявляется, скажем так, следствие. То, что мы называем, собственно говоря, по-простецки простудные явления. А это, по сути, всего лишь следствие состояния наших органов. И выделение из носа – это следствие. И состояние горла, покраснение, какие-то ангины, воспаление горла – это тоже следствие. И состояние ушей, там какие-то воспаления ушей там, и так далее – это тоже следствие. Кстати, уши имеют прямое отношение к почкам. И если у вас получилась такая ситуация, что заболело в каком-либо виде ухо, то первопричина всегда это будет в почке, в одноименной. К сожалению, в современной медицине методы диагностики не позволяют диагностировать такие состояния, как дисфункциональные. Есть такие состояния, то есть здоров или болен. Да, вот среднее состояние, пока организм движется от здорового к больному, не диагностируется в целом. Так вот, в процессе того, как почка постепенно движется в сторону болезни, она дает вот такие вот сигналы нашему организму. Раз ухо заболело, один, другой, второй раз, потом отит возник, еще что-то. Это на самом деле лишь следствие того состояния, что происходит с почкой. Вот. Итак, опять же, подытоживая, нос у нас будет желудок, вот. А затем уши – это будут почки, горло – это будет, ну, нос, скажем так, не то что желудок, а желудочно-кишечный тракт. Вот. А уши – это будут почки, выделительная система, ну, а горло – это будет, скажем так, репродуктивная система. И вот мы подвели, можно так сказать, такой краткий общий анализ, теоретическую базу нашего сегодняшнего эфира. Ну, Алексей, может быть, что-то хочешь сказать? Да, да, очень хорошо сказал. Вот если вы захотите теперь похомячить, когда солнышко село, знаете, это вредно. Но здесь поступил такой вопрос от Ярослава из Ногинска. А как же на севере, где полярная ночь 9 месяцев и всегда холодно? Вот он на самом деле прочитал мои мысли, я-то думал, а вот там пришло утро, и так до осени оно держится, это утро, переходя в день, и там потом вечер потихонечку, потом раз и полярная ночь. Ведь можно хомячить можно круглые сутки вообще. Но эта проблема-то решается просто. Ешь, что поймаешь, да, что найдешь. А вот что делать зимой, когда полярная ночь? Я отвечу на этот вопрос. Ответ будет такой, может быть, несколько странный, оригинальный, но какой есть. Мое, выражаю свое субъективное мнение, ну, начну с того, что, во-первых, человеческий организм ко всему адаптируется. И там, где, ну, это не основная часть ответа, это такая присказка своего рода. И там, где у нас полгода день, полгода ночь, то там организм элементарно перестраивается на дневной цикл, на ночной цикл. Точно так же, как у тех людей, кто живет в часовых поясах, где происходит резкая смена времен года, то есть от зимы к весне, от весны к лесу, когда к лету, когда ощущается и разница температуры, там, и влажности, и там, движение воздушных масс, да, то у нас организм здесь тоже перестраивается, и нам следует перестраиваться вместе с ним. А там же, где полгода ночь, полгода день, там тоже есть такие циклы перестроения, но они там несколько иные. И человеку хорошо бы перестраиваться вместе с этими циклами, быть в гармонии с окружающей средой. И посмотреть по своим, соответственно, нужно понимать, что чем больше мы кушаем, вернее, чем больше у нас активности, тем больше мы имеем потребность в еде. Да? И, соответственно, понимаем, если в какой период мы больше активности проявляем. Вот. Дневной период, ночной период. И какой пищи нам больше нужно. Вот, проживая там в жарком климате или в холодном климате, тоже есть разница. То есть здесь нужно уже более конкретно, более детально разбираться. Почему? Если, к примеру, это суровый, холодный климат, то там нужно больше жиров для того, чтобы поддерживать все процессы в организме. Если мы живем в жарком климате, то нам полезнее употреблять будет больше овощей. Вот. И, соответственно, режим употребления белковой пищи и овощной пищи, он тоже разный. Если, к примеру, ну, уже грубо так говоря, на ночь у человека есть огромное желание поесть, то есть у него, по-русски говоря, начинается жор ночной, то чтобы как-то более пощадить человеческий организм, то здесь ему лучше съесть какую-то белковую пищу с большим количеством зелени, именно зелени. И почему? Потому что вечером, ночью у нас происходят процессы построения или распада белковых соединений. И здесь белок может в большей части усвоиться, а зелень его компенсирует. Вот. Но если мы в это же самое время поедим овощи, то они попадут к нам в кишечник и будут только бродить. Ничего тут такого хорошего мы не получим для себя. Даже скажем, что мы там вегетарианцы, мы молодцы, но кушая на ночь какие-то овощи, мы себе только вредим. Поэтому здесь нужно учитывать много факторов. И даже вот те вещи, которые мы говорим в эфире, их нужно критически оценивать и подстраивать под себя, разбираться непосредственно, а полезно ли это мне с точки зрения всех собственных обстоятельств, состояния здоровья организма, среды, в которой вы пребываете, психоэмоционального состояния. То есть нужно учитывать много факторов. Вот, это один ответ. И второй ответ, на который я хотел сказать, что когда человеческий организм, не то что когда, а вообще человеческий организм, насколько я себе представляю, не был рассчитан изначально, когда попадал на эту планету, к условиям, которые существуют сейчас. В моих представлениях тысячи, десятки тысяч лет назад на нашей планете было несколько иначе, и с климатом, и со всем остальным, но я не буду углубляться в эту тему. У Алексея на радио об этом очень много говорится. Так вот, все было немножко иначе. И условия были тогда немножко иначе, как воздействовали на наш организм и жизнь. И со временем то, что произошло, нам остается только под это адаптироваться, ничего более. Ну вот кто как может, так и адаптируется. Причем сюда хочу привести один интересный факт. Прослушивая лекцию одного замечательного человека, я не буду сейчас его называть, кому интересно, напишите в личку. Так вот, прослушивая лекцию с интересом для себя, узнал о том, что одна из основных частиц, составляющая нашу клетку, да, живую человеческую организм, такую митохондрия, она является ничем иным, как просто-напросто паразитом. Митохондрия – это паразит, существующий в нашем организме, причем паразит сапрофит, как прилипала к акуле, как рыба прилипала в акулу. Несколько десятков тысяч лет эта штука попала на нашу планету. Можно предположить, то ли с метеоритом, то ли еще с какой-то гадостью. Эта митохондрия сюда залетела. Это, по сути, бактерия. Вот. Эта бактерия проникла в наш организм, мутировала определенным образом, проникла в клетку. И сейчас что происходит? Почему человек, собственно говоря, ну это опять же версия этого лектора, она мне интересна, я ее вот сейчас вам хочу озвучить, может быть, и вам тоже будет интересно. Так вот, до попадения этой митохондрии в человеческий организм, людям не нужна была еда. Мы питались тем же самым, что и солнечные батарейки. То есть мы ходили под солнышком, солнечная энергия проникала в наш организм и усваивалась цитоплазмой, внутриклеточным веществом. С появлением митохондрии, с внедрением митохондрии в наш организм, они стали забирать на себя всю энергию из цитоплазмы и человеческому организму выдавать дозированно. И в связи с этим человеку пришлось искать дополнительные способы получения энергии. Из-за этого мы стали потреблять пищу любую, растительную, животную, какую угодно хотите. И вот все, о чем мы сейчас разговариваем, то есть что полезно есть там, зимой, что полезно есть ночью, когда есть днем там, или ночью, это мы разговариваем все вследствие того, что, грубо, условно говоря, опять же, если коррелировать с темой этого лектора, только вследствие того, что какая-то вот митохондрия прилетела с астероидом на эту планету, и вот мы теперь вынуждены так существовать. То есть это все условно и относительно. И если уж так говорить, что полезно это человеку не полезно, то чтобы не грешить против истины, можно говорить, что в условиях существования митохондрии в нашем организме. Ну вот, Алексей, я вот такой вот выдал. Да уж, выдал так выдал. Это что же, я митохондрии, что ли, кормлю? Я думал, сам что-то кушаю. Да. Порадовал ты меня. Я думал, когда начнешь отвечать про людей, которые живут на Крайнем Севере, наверное, скажешь, а очень все просто. Вот летом хомячьте, а зимой бурундуками прикидывайтесь и в спячку. Вот. Или как-то, помнишь, это анекдот-то, тюленя? Не-а. Оленя? Не-а. Вот из той же серии. Да. А что дальше это было? Я не знаю. Тюленя. Ну ладно, сейчас расскажу, потом на меня опять накинутся, что я пошлятину здесь развожу. Ну, хорошие люди живут на севере, с ружьями ходят. Вот. И пригласили человека, это, ну хорошо, охотник хороший, пригласили его в Африку на состязание лучших охотников. Сказали, жирафов не стрелять, слонов не стрелять и крокодилов не стрелять. Ну хорошо, ладно. Значит, там американец там три того-то, два того-то в конце дня отчитывается. Англичанин столько-то пострелил там. Ну приходит крайний житель севера, 20 ноусеров. Понятно, носороги, наверное, не умеют говорить. На следующий день 30 ноусеров, на четвертый день 50 ноусеров, а эти что-то там по 2, по 3 приносят. А делегация американцев убывает, да? Нет. Ну вот, они думают, надо проследить, что за ноусеров он таких там грохает. Вот, что за зверь такой, носороги, несколько носорогов здесь. Ну, за ним идут, он на плантацию выходит, там негр гуляет. Крокодила? Ноусер? Ну да. Вот так Чукчи стал чемпионом. Ну, давай дальше. А вот теперь давай посмотрим. А что касается питья? Ну, вот заболел человек, да? И часто приходит слышать, а давай-ка побей побольше просто воды или там подсоленной воды, или давай-ка там с разведенной какой-то щелочью, или закисленную наоборот, ну, например, там сок какой-нибудь. Но при этом кто-то говорит, не кушайте вообще, просто воду пейте. Кто-то говорит, теплую воду там пить, кто-то горячую, говорит, там даже. В общем, вариантов много. Но вот давай про питье поговорим. Момент, если почувствовали, что-то там где-то свербить начало. Ну, очень хороший вопрос, очень хорошая тема, действительно. Я также являюсь сторонником того, что кушать во время повышения температуры абсолютно не стоит, потому что, когда мы кушаем, даже если мы немножко покушали при высокой температуре, то у нас температура может еще подскочить запросто на градус, а то и на полтора, если мы начинаем кушать. Поэтому во время состояния простуды, какого-то состояния с повышенной температурой, лечиться следует только питьем. Только какое-то питье, и действительно это должно быть питье теплое, не обязательно горячее, но обязательно теплое. Ни в коем случае не холодное, и лучше, чтобы это была не комнатная температура. Почему? Потому что организму силы в момент заболевания так нужны, а вода, если это будет холодная или комнатная температура, то для того, чтобы организм ее усвоил, ему необходимо будет затрачивать усилия на ее подогрев. Поэтому, чтобы организм не затрачивал эти усилия, то хорошо бы употреблять уже воду такую тепленькую, чуть теплее, чем комнатная, ну, лучше температуру человеческого тела, 36-37 градусов. За счет чего происходит, вернее, в чем польза? Да, употребление жидкостных средств во время болезни. Во-первых, таким образом мы снижаем общую температуру тела. За счет увеличения общего объема жидкости в организме, соответственно, снижается температура тела. И поэтому одним из способов преодоления повышенной температуры является рекомендация обильное теплое питье. Мы разбавляем, увеличиваем объем жидкости в организме, снижаем температуру. Но здесь это также целесообразно и с той точки зрения, что когда у нас повышается температура тела, соответственно, мы потеем, часть воды из нас испаряется. Поэтому ее недостаток нужно восполнять. И здесь тоже очень полезно питье, а не еда. Вот. Плюс, когда мы кушаем, то у нас мы вызываем отток крови от тех мест, где он необходим, и кровь переливает к желудку, к кишечнику, тем самым тоже создавая там ненужную ситуацию. Причем часто так бывает, что при повышенной температуре тела у нас погибает часть бактерий, находящихся в кишечнике, которая занимается перевариванием пищи, усвоением пищи, и, соответственно, пища, которую мы съели в период заболевания, она особо как бы перевариваться, усваиваться может и не получиться, скажем так. Вот. Но что касается вообще температуры тела, то, ну, на секунду возвращаясь к изначальной теме, то есть питья, настоек различных приготовлений, там, что можно добавлять в питье и вообще что пить, огромное множество. Мы об этом тоже сегодня поговорим, что успеем, расскажем. Но сейчас я хотел бы сказать об одном принципе, который полезно было бы использовать и понимать, что если у нас температура до 39, сбивать ее вообще не следует. То есть это нормальная температура работы иммунной системы. Если мы будем сбивать такую температуру, у нас, допустим, поднялась температура 38,2, все, мамы с папами испугались, у ребенка температура, давай ее сбивать, то в этом состоянии что вы делаете? Вы мешаете работать иммунной системе. И здесь болезнь будет распространяться. Повышение температуры тела у человека при заболеваниях, при простудных заболеваниях, еще это действие иммунной системы, направленное на того, чтобы патоген микрофлора, это вредоносная, она гибла от повышенной температуры тела. И многие бактерии погибают при повышении. На это направлено. А когда мы начинаем снижать, мы мешаем нашему организму. Если же температура поднимается свыше 39,5, то что здесь можно делать? Здесь очень хорошо помогает именно очищение кишечника. Вот как бы это, может быть, странно, непонятно не звучало, но делаем хорошее промывание кишечника. Если это взрослый человек, то 1,5-2 литра можно содовым раствором, там, из концентрации 1 столовая ложка на 800 мл. Промываем кишечник, температура тела будет падать на градус на 1,5. Далее, если у нас температура добралась до 39, начала чуть-чуть ползти вверх уже, тогда здесь будет очень полезно обмазывать наш организм смесью уксуса, воды и водки. Сейчас Алексей, конечно, снова будет на меня ругаться, что я водку употребляю. Вот. Здесь все это берем в равных пропорциях, можно по 1 столовой ложке смешиваем, и мочим тряпочку и обмазываем тело больного с температурой вот этой вот, этим вот смесью. И температура его будет не то что снижаться, она будет держаться на том уровне, на котором она есть, и выше не подниматься. Таким образом мы немножко стабилизируем, помогаем организму. Вот. А дальше мы можем поговорить уже о как бы тех вещах, что можно принимать в виде различных жидкостей, настоек, там, паров и так далее. Вот. Ну, Алексей, может быть, что-то ты хочешь сказать еще? Ты хочешь сказать, чтобы я руганулся, да? Не, ругаться я не буду. Почему? Потому что водка наружу – это хорошо. У меня самого есть фляга спирта, который я использую именно по назначению. Не травить себя и окружающих, заливая внутрь. Например, настойки какие-то делать, которые потом для растирок можно применять. Ну вот последний эксперимент это был после эфира с мухоморами. Вот когда пошел урожай мухоморов, надо было куда-то их пристроить. Они такие красивые все были. Ну вот настойка уже готова, можно будет экспериментировать. Так что все, что наружу, все, что наружу и без дурмана, это все, на мой взгляд, правильно, и это надо применять. Ботинки те же самые протереть, водка очень хорошо протирается, если там убежать что-то надо. Так что, не-не-не, ругаться здесь не буду. Компресс тот же самый сделать. Кстати, ну да. Кстати, одно единственное отступление хочу сказать по поводу еды и воды. Есть один рецепт, вернее, даже я их знаю два, но сейчас хочу особо остановиться на одном рецепте, когда именно еда при простуде будет являться лекарством. Вот. Что это такое? Это значит, мы берем небольшой вилок капусты. Вот. Ну, небольшой такой вилок белой капусты, белокочанной. Мы его мелко нарезаем. Вот. И тушим его в объеме воды примерно 200-250 мл. Вот. В конце добавляем 1 столовую ложку меда. После того, как потушили, добавляем и перемешиваем. Вот. И вот эту вот полученную смесь нужно будет съесть за два раза. Именно за два, то есть напополам этот маленький вилок разделить. Одну смесь, то есть одну часть съесть прямо практически со сковородкой, пока он еще тепленький. И потом через, допустим, полсуток вторую, но обязательно подогрев. Вот это что касается еды. И еще есть значит, другой тип еды, который тоже полезен при простудных заболеваниях, это бульоны. Но, опять же, не все, конечно, это приемлемо. Те, кто не употребляет животную пищу, конечно, не очень, но они могут использовать рецепт с капустой. А вот те, кто употребляет животную пищу, то можно использовать. В основном лучше это, если это будет говяжий бульон. Говяжий бульон, там очень-очень мелко нарезается говядина, маленькими-маленькими кусочками, и варится там буквально 5 минут. Кружки воды, там небольшое количество. Туда добавляется чеснок, лук. И вот такой вот недолго проваренный бульон с чесноком, с луком, там употребляется. Это как справочная информация подробного рецепта. Я, если надо, там выложу после перерыва, озвучу его, как подробно делается. Ну, а на себе помню, в детстве меня куриным бульоном тоже поили, когда я там простужался чем-то. И помню, помогало мне. Ну, в целом выздоравливал, не выздоравливал, не сидел сейчас перед вами. Вот. Алексей, передаю тебе слово. Хорошо. Ну, наверное, надо поговорить про какие-то отвары, навары, настойки, раз уж мы это питье затронули. Или, если хочешь, мы можем прерваться на музыкальную паузу небольшую. Мне не нужно. Если хочешь, давай прервемся. Так, я готов вещать. А вот давайте, если нужно будет пауза нашим радиослушателям, они об этом напишут у нас в чате. Напоминаю, что все вопросы мы принимаем из чата Народного славянского радио. Заходите, напоминаю, на сайт slavomir.org. Народное славянское радио. Набирайте в любом поисковике абсолютно. slavomir.org. После этого вы оказываетесь на сайте. Там есть слово «чат». Нажимаете на него. Логин, пароль надо ввести. Тот, который до этого вы придумывали и вводили, регистрировались. Если еще не зарегистрированы, то придумывайте логин, пароль, указывайте какой-нибудь простенький e-mail для регистрации. Иногда, к сожалению, сложные e-mail не пропускают, где много подчеркиваний, там всяких тире, точек и других знаков. Вот бывает, он не всегда принимает их. Поэтому для этого случая можно зарегистрировать где-нибудь там Mail.ru, Яндекс.ру, что-нибудь очень простое. Вот. И главное, что логин, пароль не забыть. Зарегистрировалось, после этого можно пользоваться постоянно, общаться с друзьями, задавать вопросы в наш эфир. Так что, если вдруг вы в эфире сейчас напишете, что давайте-ка мы послушаем какую-нибудь песенку хорошую, то давайте мы ее послушаем. А пока от вас команды нет, вот только одно тут упоминание про разнообразить беседу песней. Вот если будет несколько упоминаний, я тогда песню поставлю. Ну, пока петь будем продолжать сами. Да, пока под нашу дудку пляшите. Ну, слушай, перед тем, как переходить уже к специальной части нашей программы, то есть упоминать рецепты и как, что, я хотел еще дать несколько общих рекомендаций, как усиливать иммунитет, как противостоять простудным заболеваниям, такие достаточно доступными способами. Самый простой способ улучшить состояние организма, вообще иммунитета и всех органов, это заниматься разогревом стоп. Тем самым мы поднимаем тонус всех наших органов и улучшаем иммунитет. Каким образом разогреваем стоп? Прямо можем руками. Берем нашу ступню одной рукой и второй рукой вот прямо так по подошве и натираем. Натираем до того состояния, пока ступня не будет прям даже гореть, такая теплая. Вот. И одну ступню, вторую ступню. И вот так можно при пробуждении днем, среди дня. На ночь, конечно, не особо так лучше не активизировать. Но вот по утрам там, днем, пожалуйста, прекрасное средство. Вот. А по вечерам будут полезны ножные, теплые ножные ванны. Но единственное, женщинам не выше щиколотки. Женщинам не выше щиколотки. Мужчинам, в принципе, можно и выше щиколотки. Теплые ножные ванны по вечерам. 2 стакана чистой воды перед завтраком. Вот. Можно 1 стакан с содой, а 2 стакан просто с водой. Тоже улучшает состояние. Вот. Ну и такие средства, распространенные для повышения иммунитета. Это женьшень, элеутерокок, лимонник. Пожалуйста, прекрасно все действуют как стимуляторы. В принципе, доступны. По крайней мере, элеутерокок, лимонник в наших аптеках есть. Ну и женьшень продают, ценовая категория иная. Вот. Ну еще и пантокрин, в принципе, тоже он хорошо здесь помогает. Тоже, в принципе, ну что там. Вот ребята, о которых с севера мы говорили, они, наверное, пантокрин как раз точат. В свободу от охоты времени на Новосарова, да? Свободы от охоты времени. Ну, в принципе, это такие общие рекомендации. Их, конечно, может быть масса. Вот, к примеру, еще один массаж при простуде. Такой достаточно легкий и эффективный. Человек, когда чувствует, что начинает простужаться, можно своими пальцами себе же помогать без использования каких-то абсолютно подручных средств. Ну и нам нужно промассировать 3 точки, опять же. 3 точки. Первая точка, как она располагается на обеих руках, на правой и на левой. Я не хочу вот называть китайские там термины, точки, там, как они называются, не так передача, но поэтому буду так своим языком называть. То есть в месте пересечения векторов большого и указательного пальцев, тут у нас на тыльной стороне ладони есть такая ямка, ямочка. Вот, вот это первая точка. Нажимаем сюда и также немножко покручивая по часовой, против часовой стрелки массируем. Если вы правильно попали в нее, то там будет некая болезнь. Вот, то есть при пересечении большого указательного пальца вот за мышцей, тут кругленькая мышца у нас есть, и вот за ней будет вот эта точка. Ее массируем на одной руке, на второй руке. Затем это вот так называемая еремная впадина. Это вот на шее под кадыком у мужчин такая вот ямочка. Ну и у женщины тоже есть, у женщины кадыка нет. Вот, вот такая вот ямочка. Вот ямочка в том месте, где шея с туловищем сходится. Здесь у нас такая есть как костяная ямочка. Вот эта костяная ямочка, это есть еремная впадина. И вот самый низ этой еремной впадины, ее грань, вот здесь массируем. Это точка номер два. Вот, массируем здесь. И еще есть две точки, они тоже синхронные. Они располагаются сразу за ушами, вот в этой впадинке под мочкой уха. Впадинки под мочкой уха. И здесь тоже такие точечки. Немножко вот пальчиками подвигаем, найдем их. Они слегка чувствительны, их тоже массируем. Вот. Ну и еще можно добавить такую, как постукивание в грудь, прямо посередине груди себя, кулачком тоже стимулируем улучшение состояния организма. И вот, в общем, четыре точки эти используют на руках, вот между, в точке, в месте пересечения практически указательного большого пальца, за ушами, во впадинках, прямо за мочкой уха, вот, и в основании вот этой вот еремной впадины. Вот, ну, постукать себя в грудь можно. Это такой простейший массаж. Против простуды можно его использовать даже профилактическое средство. Вот наступили такие прохладные времена, можно делать такой массажик для улучшения общего самочувствия и надёги в том, что никакая простуда вам не страшна. Это будет своего рода такая бережная магия, можно сказать. То есть раз, сделал процедуру, все, ничто уже тебя не тронет простудой, скажем так. А вот смотри, ты сказал там точки различные. На ногах ведь тоже есть точки, да? Вот можно так... Конечно. К себе загнуть с утра, так раз так, загнул к себе ногу, массируешь и заодно пятки в грудь себя стучишь, так, так хорошо будет, да, одновременно у тебя и массаж, и стучание в грудь. Слушай, а почему такая дискриминация, что женщинам нельзя там принимать ванночки тепленькие выше щиколотки, что такое за безобразие вообще? А потому что неизвестно же, какое состояние у женщины, да, может пойти излишняя стимуляция репродуктивной системы. Там находится точка, не хочу транслировать ее китайские названия, но, в общем, по-русски можно ее назвать как ворота дьявола. Вот. Она очень сильно стимулирует женскую и мужскую тоже репродуктивную систему. Так вот, если женщина находится в положении или там какая-то проблема, еще что-то, то есть можно вызвать какие-то острые состояния, если мы начнем греть там ноги. Поэтому лучше вот без совета доктора туда не заниматься этим. Можно даже вызвать, если женщина беременная, можно вызвать выкидыш в такими состояниями. Или можно вызвать какие-то боли, если там есть проблемы. Вот. Поэтому имейте в виду, что женщина лучше ноги выше щиколотки не греть без лишней необходимости. Угу. Ну что ж... Можно нам сейчас прерваться все-таки на музыкальную паузу, потому что я думал, какую же поставить музыку, которая бы как-то, может быть, соответствовала нашей сегодняшней теме. Ну, вот нашел совершенно недлинную песенку, очень-очень коротенькую. Я думаю, она нам не повредит, но будет в тему. И буквально давайте через минуту мы продолжим. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 1 ноября 2016 года вторник, по одному из старинных первый день месяца Нового года 7525 лета Осмица, осенние болезни не для нас. Такова тема сегодняшнего нашего живого эфира. Автор соведущий Захар Белинский, Арират. Здесь уже был такой упрек. Арират, ну почему же тут ты про осенние болезни, да те, которые не для нас, ведь уже по одному из славянских календарей зима типа идет и так далее. Ну, во-первых, эту тему предложил я. Во-вторых, не все живут по одному из старинных календарей. Многие живут по современному календарю. На современном календаре еще осень. Итак, мы можем продолжить про напитки, да, вот основную тему, или ты, может быть, что-то подготовил. А можем так еще поговорить про закалку, вот о чем эта песенка была, «Закаляйся, если хочешь быть здоров», и так далее. Вот я предоставляю теперь штурвал в твои руки, рули куда хочешь, а я буду исполнять твои команды. Давай, конечно, поговорим по поводу закалки. Честно скажу, я, наверное, особо никогда в жизни не закалялся специально, так чтобы брать его, систематически закаляться. Пробовал, купался там в каких-то ключах, купался. Вот. Но есть такой величайший человек в нашей истории, Себастьян Кнейп. Это человек, который лечил, в принципе, любые болезни водой. Вот он создал свой сборник этих процедур, как от каких болезней при помощи воды можно лечиться. Он разработал массу ванн, то есть по типам их, это сидячие, стоячие, лежачие, там, по времени различные типы. И он успешно лечил при помощи ванн, в принципе, любые, даже онкологические заболевания. Просто водой. Ну, конечно, добавлял там травы какие-то, потом уже впоследствии стал. Но а вначале, в принципе, все вот это вот вылечило только водой. Одной водой, представляешь, вот различные теплые ванны, горячие ванны, их чередование, там, сидячие ванны, просто обливание, обтирание. Но тут можно много о нем говорить, но самое интересное, что я у него подчеркнул, так это то, что после холодной ванны никогда не нужно вытираться, растираться полотенцем, а нужно накинуть на себя, то есть, сухую какую-то тряпицу или сухую полотенце, или одеть сухой халат и уже в этом халате интенсивно двигаться до высыхания. Он говорит, если человек, допустим, закаляется, там, ну, не то, что он говорит, это я уже перефразирую то, что прочел у него, то, что там сам знаю. То есть, если переложить на современный лад, получается, когда человек занимается закаливанием через обливание, то он облился и тут же бежит, вылазит, бежит и начинает вытираться полотенцем, растирать себя вот там до красна. С точки зрения Кнейпа это неверно. Я считаю, что на самом деле это так и есть, поскольку по своим ощущениям. А следовало бы выбежать из-под воды холодной или там вылезти из проби, сразу закутаться, допустим, в теплый халат и при этом интенсивно двигаться, может быть, даже бегать или интенсивно ходить. Тогда эффекты самого закаливания и биологических процессов, которые происходят в нашем организме, будут гораздо полезнее. А у нас же как происходит? Мы облились чем-то холодным, закалились там как-то, выбегаем сразу полотенцем, обтираемся и стоим. Вот. Вот с точки зрения Кнейпа, с моей точки зрения, это не совсем верно. Так даже происходит несколько хуже для нашего организма. Почему хуже? Ну, опять же, я могу потеоретизировать от собственной головы. Мы, когда начинаем растирать, мы вызываем приток крови кожным покровом. Однако же, когда мы окунаемся, то основной эффект от воздействия на нас холодной воды и вообще холодной температуры и закаливания в целом, он состоит в чем? Он, собственно говоря, состоит в том, что в этот момент кровь усиленно начинает приливать к нашим органам для того, чтобы сохранить их живучесть. Почему это происходит? Организм понимает, что на внешнюю кожную среду оказывается агрессивное холодовое воздействие. И чтобы сохранить свою жизнеспособность организму, ему нужно не кожу греть, а ему нужно греть наши органы, наш мозг. То есть происходит прилив крови к мозгу, происходит прилив крови к другим органам. За счет этого происходит стимуляция иммунитета. Именно за счет этого происходит улучшение работы всех органов. Именно в этом и есть смысл закаливания. И когда, охладившись, мы начинаем вытираться полотенцем и стоять, закутавшись в нем, и дрожать, и мерзнуть, то мы делаем себе только хуже. И именно из-за этого очень многие заказчики страдают. Необходимо двигаться. Когда мы двигаемся, мы продолжаем удерживать вот эту вот горячую объем, большой объем горячей крови в наших органах. И они действительно согреваются, прогреваются, можно сказать, вот эта горячая кровь их выжигает из них всю хволь, которая в этом есть. Вот что я могу сказать по поводу закаливания и подобных процедур, не останавливаясь там, особо не разбирая каждую из них конкретно. Слушай, вот если ты заговорил про воздействие на кожу, то вот опять же, не так давно я встречался с одним удивительным человеком, Лепко Николай. Это тот, который продолжил разработку и совершенствование аппликаторов Кузнецова, есть такие, наверное, колючки, знаешь, да? Да, знаю. Ну, вот удивительный человек. Есть же аппликатор Лепко тоже. Да, вот я про него и говорю. Удивительный человек, такой очень активный, задорный. Даже интервью я с ним снял, может быть, там выложим. Хочу, кстати, пригласить, чтобы он более подробнее в этом деле все рассказал, потому что на самом деле, ну, просто интересно с ним общаться. И он как раз рассказывал, что в отличие от Кузнецова, он там добавил, модернизировал эти. У Кузнецова просто там иголочки, ну, или металлические, или пластиковые, сейчас больше пластика известны. А он именно металлические использует, причем острые такие, что они аж про. Вот он говорит, создается впечатление у человека, у организма человека, что кто-то агрессию производит на него, и мобилизация происходит, вот так, если в двух словах, кратко. И это отличает от тех аппликаторов, которые до того были, изготавливались. И плюс ко всему, он использует металлы парные, то есть светлый металл и там, цветной металл, ну, белый, цветной, например, там, медь и какой-нибудь другой. И между ними, когда выделяется пот, возникает некий электрический потенциал. И в этом случае еще и вот в этом смысле воздействия. Плюс там он пакеты начал рассказывать про пакеты, но это надо отдельно, в общем, делать. Опять же, очень интересный человек, такой изобретатель, новатор. Вот как раз пересекается с тем, что ты говорил здесь, что вот воздействие на организм, вот эта вот активная стадия, что не надо просто обтираться как-то и себя потом в такие тепличные условия помещать, а наоборот надо, чтобы организм такой встряску получил, стресс такой небольшой получил, и тогда активация произойдет всех, на всех уровнях, вот, через кожу и так далее. Ну, действительно, да, я согласен и сам исповедую такую точку зрения. Хорошо. Так, про питье мы будем говорить, про растворы? Да, давай сейчас поговорим про разные там, не сборы, а вот разные там смеси. Растворы, настои, да, смеси, да. Да, угу. Смеси питьевые при простудных явлениях различных. Итак, значит, ангина, различные воспаления горла, гриппозные состояния. Значит, можно сделать такую вот смесь. Берем, ну, по поводу масштабов не обращаем внимания, ну, кажется, свой масштаб, значит, берем 1 килограмм меда, берем 1 литр лимонного сока. Лимонного сока концентрированного, это именно сока лимонного, неразведенного. Вот. И 2-3 столовые ложки тертой крапивы. Все это перемешиваем и дальше употребляем. Взрослым по столовым ложкам, а детям по чайным ложкам. Один день, то есть первый день, каждый час. Взрослые по столовой ложке кушают, дети по чайной ложке. На второй день кушаем 3 раза. По одной чайной или столовой ложке 3 раза в день. На третий день дважды. И так 2 раза в день вплоть до 40-го дня. То есть весь процесс длится 40 дней. Первый день каждый час. Второй день 3 раза. Третий день 2 раза. И так далее. Далее по 2 раза принимаем. Очень хорошее средство. Помогает избавиться от ангины. Ну, правда, если ангина, конечно, за 40 дней будет так долго лечиться, это не очень хорошо. Вот. Но тут нужно не забывать, что когда мы лечим ангину, обращаем внимание еще на область низа живота, это же самое горло, ну а грипп – общее иммунитет, состояние иммунитета. Далее, что можно еще сказать по поводу того, как справиться с простудой. Очень хорошая следующая вещь. Значит, берем одну часть имбиря, то есть пропорции. Одну часть имбиря, две части корня девисила, плюс две части корня софры желтой. Ну, если корня софры желтой не найдете, можно взять на крайний случай плоды софры желтой, они более распространены. Плюс 4 части цвета бузины. Вот. Все это перемешиваем в сказанной пропорции и завариваем по столовой ложке на пол-литра. Но единственное, что ночь настаиваем, а утром это все нужно выпить, вот именно утром все, даже до обеда, то есть где-то часов до 11 все это нужно прям вот выпить. все эти пол-литра. Вот. И так там, в течение недели делаем, значительно улучшается состояние. Вот. Затем вот, при ангинах, вот именно при ангинах, при таких, скажем так, вирусных воспалениях горла, гнойных воспалениях горла, очень хорошо использовать алоэ. На ночь себе или там, если ребенок болеет, кусочек алоэ просто кладем за щеку и ложимся спать. Алоэ вытягивает на себя все гной, весь гной, инфекции и так далее. Утром мы это выплевываем, и потом днем можно новый кусочек алоэ положить. Вот так вот пользоваться. Прекрасное средство при ангинах – это корень бадана. Чем эта трава замечательна? Тем, что это очень хороший антисептик. Он, при том, что он очень сильный, он не оказывает никакого побочного эффекта на организм. То есть корень бадана, пожалуйста, что можно с ним сделать? Корешок размером с фалангу пальца, ну, у каждого своя фаланга, ну и, соответственно, у каждого будет своя доза. Вот корешок размером с фалангу пальца накрошить в стакан воды, прокипятить 10 минут, вот, и полоскать горло. Таким образом будет снимать все вот эти инфекционные, вирусные воздействия на горлышко. Вот. Также хорошо полоскать горло яблочным уксусом. Вот. Но, опять же, злосчастный чеснок сейчас пойдет в дело. Но вот рецепт по поводу чеснока. Значит, чеснок, а есть такой интересный рецепт, как им, опять же, лечить вот заболевание, воспаление горла, ангины. Мы его кладем в рот и перекатываем его во рту слегка-слегка, очень так вот маленькими покусываниями воздействуем на него. Вот. И делаем это продолжительное время. За счет этого плавно и постепенно вот эти все фитонциды, находящиеся в чесноке, они начинают воздействовать на наше горло. Причем это не должно быть резкое такое воздействие, когда мы взяли чеснок, расшивали у себя во рту, потом проглотили. Нет, перекатываем его час, может быть два. Нужно перекатывать до тех пор, пока мы перестаем ощущать во рту вкус чеснока. Вот что наступит раньше, час или как перестанем ощущать во рту вкус чеснока. Перекатываем его языком и потихонечку делаем такие микронадкусы на нем. Потом, как произойдет искомое, то есть или час, или перестанем ощущать вкус, можно этот чеснок уже удалить из рта. И вот от этого со слюной фитонциды проникают везде. И, кстати, это будет полезно и для десен, и для горла, и для носоглотки. Можно сказать, фитонциды распространятся по всей голове. Вот. Вот такая вот. Есть еще один такой интересный рецепт, что делать с ангиной. Как можно вылечить ангину за 4 часа. Ну, по крайней мере, вот как бытует мнение. Значит, берем столовую ложку зерен тмина. Кипятим эти зерна. Нет, вернее, не то, что зерна. Мы сначала размалываем. Берем столовую ложку размолотых зерен тмина. Мы их размалываем и кипятим в полстакана воды. Кипятим в течение 10 минут. Кипятим, потом процеживаем и доливаем еще 1/4 стакана. Доводим до кипения, чтобы это все вскипело. И добавляем столовую ложку спирта туда. Вот. И дальше, ну, это рецепт для взрослых. Поправку делаю специально, именно рецепт для взрослых. Все это перемешиваем и дальше принимать по чайной ложке каждые 30 минут. И если так делать, то, по идее, за 4 часа ангина должна, если не пройти, то значительно снизиться. Ну, что скажешь, Алексей? Про спирт? Ну, вообще, про спирт, сказанное. Хорошо. Ну, хорошо. Еще один есть рецепт. Не знаю, что-то ангины не пробовал, но вот рецепт очень мне понравился. Когда режется мелко-мелко лук, головка такая, берется средняя, ну, так, что в кулачок она влезала, не очень большая, не очень маленькая. Вот, режется лучок мелко-мелко-мелко, прямо так вот крошите, насколько можно его покрошить. Естественно, нюхаете все это, стоите, слезы проливаете, у кого еще слезы на лук выделяются. Вот, дыхаете все дело, когда нарезаете. Потом разогреваете цельное молоко, не порошковое какое-то, а именно цельное молоко от проверенной коровы желательно. Ну, если нет, то куда деваться, уж что есть, да, то, что называется. Вот, разогрели и смешиваете, ложку берете меда, смешиваете с луком, ну или прям туда в это молоко опускаете лук, потом мешку, ложку меда. И вот это вот где-нибудь так грамм 400, такой полугорячий, но не обжигающий опять же смеси, потому что лук там будет плавать, вы выпиваете. Для кого-то ощущения не очень приятные, для кого-то это типа борща что-то будет такое, ну, кто как привык. Вот. Но, во всяком случае, лук, который к вам попадает в рот, дожевываете и запиваете этой же смесью. Получается очень интересное ощущение выделения фитонцидов, вот этих самых масел. Ну и как бы вот простудные дела многие уходят. Это пробовал такой рецепт, вполне даже ничего себе. Здорово, здорово. Я вот еще хотел кое-чем поделиться. Значит, ну, опять же, моя любимая сода. Что тут можно предпринять? Берем 250 мл воды, температура 36-37 градусов. Вот, и туда кладем 1/5 чайной ложки соды. И по чайной ложке шалфея и ромашки. Вот, ну, соответственно, настаиваем это всю ночь. Утром пьем, тоже выпиваем это, желательно, в принципе, за один, за два присеста. Тоже очень хорошо помогает для взрослых, соответственно. Вот, тоже при каких-то воспалениях горла, при простудных явлениях. Вот еще достаточно хороший такой рецепт из области соколечения. Значит, ну, он своеобразный, может быть, не все с ним согласятся, но, тем не менее, он эффективный. Значит, берем 100 грамм свеклы, смешиваем его со 100 граммами моркови и плюс добавляем туда 50 грамм натертых яблок. Вот. И каждый, единожды в день, за полчаса до еды в течение 20 дней употребляем. Тоже хорошо очень помогает при простудных явлениях, при ослабленном организме. Почему он может быть противоречивым, этот рецепт? Ну, потому что существует такое мнение там, среди диетологов и прочих специалистов, которые разбираются в соках, что свеклу не нужно ни с чем смешивать. Вот, ну, ее нужно потреблять отдельно. И тем не менее, вот в данном сочетании свекла и морковный сок, то есть яблоки. Хотя есть еще тут другое такое спорное сочетание. Говорят, морковку с яблоками нельзя, там это нехорошо, но, не знаю, на практике у меня все это нормально, все полезно. Я по себе, по своим пациентам ничего такого не замечал. Вот. Так что есть еще такой сбор достаточно хороший для того, чтобы организм боролся с простудными явлениями. Здесь он достаточно обширный, можно, кому интересно, записать. Берем по 4 чайные ложки всех следующих перечисленных трав. Это листья черники, листья черной смородины. Вернее, нет, здесь не листья черной смородины. Ну, можно и листья, но если есть сама черная смородина, будет, допустим, там замороженная какая-то из ледника, будет вообще хорошо. Вот. Затем цветов лобазника и плодов шиповника. По 4 чайные ложки. Затем 3 чайные ложки душицы. Затем по 2 чайные ложки следующих. Боярышник, вот, плоды, потом календула, череда, листья малины и листья земляники. Это по 2. И затем 1 чайная ложка шалфея и пол чайной ложки ромашки. Вот такой вот сбор. Он прекрасно помогает при простудных заболеваниях, хорошо поднимает иммунитет. Тоже очень полезная вещь. И в целом, еще вот о чем хотел сказать, что о роли, вернее, не то, что не о чем, я так задумчиво сказал, о роли шиповника. Вот сейчас прочитал этот рецепт, там описаны плоды шиповника. На самом деле, плоды шиповника – это незаменимая вещь при простудных различных явлениях, как при гриппах, при ОРЗ, при ОРВИ, вот, при воспалении горла. Почему? Потому что в шиповнике содержится огромное количество витамина С. Витамин С благоприятно воздействует на состояние организма и на иммунитет. И употреблять в больших количествах витамин С в виде шиповника, заваривать, можно даже заваривать 200 грамм на литр, вернее, не на литр, извиняюсь, на 2 литра. 200 грамм шиповника на 2 литра, таких плодов шиповника, настаивать в термосе там 5-6 часов, потом плоды оттуда извлекать и оставшуюся жидкость тоже пить в течение дня. Прекрасная будет помощь нашему организму. Еще раз повторю, 200 грамм плодов шиповника на 2 литра кипятка. Лучше это замочить их в термосе. Вот. Но затем употреблять, не варить, а именно замочить в термосе и потом полученное употреблять. Вот такие вот интересные рецепты. Что скажешь, Алексей? Хорошие рецепты. Мы еще забыли упомянуть про малину. Самый распространенный народный рецепт при простуде, когда просто берется Или кто-то говорит ложку, или кто-то побольше, или кто-то горсть замороженной малины. Вот, делается такой настой или завар, или кипятком заливает тот, или кто-то варит по-разному. Ну и потом по чуть-чуть, постоянно, пока теплое, выпивать. Вот просто по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Без сахара, без добавления каких-то там усилителей вкуса или чего-то еще. Не в прикуску, просто выпивать. И желательно укутывать горло, желательно самому. Укутываться, вот если хотите, чтобы хворь прошла, какими-то там широкие полотенца или в халат, или что-то еще, чтобы пот пробирал под двумя, под тремя одеялами. Полезная штука. Еще, знаешь, про что не поговорили? Это про дыхание. Какие-то вот делать там растворы, которые кипят, дымят. Вот, например, там вот хороший вариант, когда ангина или какая-то простуда сильная, залезаете под одеяло, туда засовываете чайник, в котором лежат отваренные очистки картошки, шкурка картошки очищенная такая, да, вот отварили прям чайники, закрытая крышка, немножко, конечно, дать остыть, чтобы там прям уж не было такого крутого кипятка, и вот этими парами дышать под одеялом, чтобы вас пробило. Ну, еще есть вариант, тоже слышал хороший, когда делается содосолевой раствор, также он нагревается очень сильно, и также вот дышите им через там тот же самый чайник или специальный, может, ингалятор у вас есть. Вот эти вот такие средства довольно-таки хорошо себя показывают. Здорово, благодарю, Алексей. Давай еще раз вот по сказанному тобой вернемся. То есть не поговорили по поводу ингаляции, сейчас скажем, потом не поговорили по поводу малины, да, не поговорили еще по поводу чего. Я прошу прощения, я запамятовал. Ну, в принципе, вот ингаляция, да, и малина. А про шиповник ты сказал. Шиповник можно смешивать и с той же самой малиной или с чем-то еще, да. Это однозначно. Да. Смотри, что касается малины, да, действительно, это незаменимо. Ее можно замораживать, потом размораживать. Очень многие мамы делают такой рецепт, прекрасно помогает детям. Вот эту вот замороженную малинку, ее заливают горячей водой, просто-напросто, такую вот, расталкивают ее там ложечкой. Ну, получается такое прекрасное, аппетитное питье малиновое. Малина вообще незаменимая. Там можно сейчас целую передачу посвятить разговору о малинах, ее свойствах, ее качествах, о том, что у них полезного содержится и так далее. Вот. Что касается еще других полезных ягод, но в своей практике я, допустим, использую фихуа. Я понимаю, что, может быть, людям Крайнего Севера там сложно произносить правильно это название. Они, может, не видели этого особо. Да и звучит как-то так, знаешь, не всегда совсем. Ну да, у вас не совсем форматно звучит фихуа. Главное, последнюю букву не перепутать. Вот. Но вот с медом, если ее смешивать, она прекрасный источник и железа, и йода. Чудесно тоже помогает для нашего иммунитета. Вообще, вот еще, знаешь, о чем мы сказали? О йоде, о том, что необходимо употреблять продукты, содержащие богатые йоды. Морскую капусту, это там, рыбу морскую. Очень хорошо помогает вот, в холодном климате. Не зря ж жители Крайнего Севера рыбой морской питаются. Да, и у них все хорошо. Там, с восприятием холода и существованием в нем. Вот именно не забывайте о йоде. Что касается ингаляции, то действительно, вот рецепты моего детства были такие. Это дышать над вареной картошкой, да, это дышать над кипятком. Такие вот рецепты, и они очень помогали. Да, солевые растворы были. Еще были солевые повязки. Тоже, ну, это рецепты из детства, я из той области говорю. То есть там брали соль, иногда сухую, иногда там какую-то овечью шерсть в солевом растворе в 10% замачивали, потом через марлечку на горло прикладывали. Вот, или на спину там. И вот этим вот прогревали. Так что касается ингаляции, то в современный период я бы от себя порекомендовал, если есть возможность, использовать компрессорные ингаляторы. Они, во-первых, работают при помощи, воздействуют не горячим паром, а паром комнатной температуры, скажем, называют холодный пар. Не при всех воспалительных заболеваниях дыхательных путей уместно, целесообразно и полезно вообще использовать горячий пар. Иногда это можно только спровоцировать что-то. А вот пар комнатной температуры, ну или, по крайней мере, температура той жидкости, которая в этот ингалятор налита, она будет очень к месту, очень полезна. Есть ингаляции эфирными маслами, но там специально используются такие стеклянные ингаляторы, которые при помещении вот, наливают в этот такой стеклянненький ингалятор эфирных масел, потом его помещают в горячую воду, эти эфирные масла начинают испаряться, и человек дышит ими, тоже благотворно влияет, но здесь немножко другая ситуация, тут испаряются сами эти эфирные масла, они влияют на, то есть не горячий пар, а уже сами эфирные масла влияют на процесс. А все-таки моя бы рекомендация использовать компрессорные ингаляторы. Но, опять же, тут моя фишка, я сторонник использования перекиси во всех ее проявлениях. И вот на своей практике я вам скажу, что, в принципе, любые проблемы дыхательных путей, там, воспаление легких, бронхиты, все подобное, а ингаляция делается в основном для лечения вот этих проблем, то есть бронхит, воспаление легких, что-то с дыхательными системой. Так вот, лучше использовать перекись, и перекись убирает все эти вещи. Во-первых, бронхит, он бывает либо вирусный, либо аллергенный. В основном это вирусный. Ну, аллергиков я сегодня не беру, что редкие случаи, но бронхит — это всегда вирусная штука. И воздействие раствора, слабого раствора перекиси водорода на вирус, находящийся в бронхах, он его 100% уничтожает. Поэтому любой бронхит, на любой, в принципе, его стадии, можно убрать при помощи компрессорной ингаляции раствора с перекиси водорода. То же касается и воспаления легких. Это начиная, в принципе, даже от малых детей и кончая взрослыми. Единственное, что разница в концентрации. Опять же повторюсь, если это взрослый человек, то он запросто может делать себе ингаляцию столовая ложка на 200 мл физраствора или воды. Если это малыш, то здесь концентрация начинается от 5-7 капель на пол-литра воды. И от этого объема воды уже берется маленькая доза, там порядка 10 мл, заряжается в компрессорный ингалятор, и уже человек дышит этим холодным паром, который пропускается через небулайзер, вернее, поток воздуха, струя пропускается через небулайзер, в котором содержится раствор, и выходит такой холодный пар. Вот. Делаем такую концентрацию перекиси водорода, дышим. Я своим пациентам еще добавляю туда какие-то свои травы, и они дышат этими травяными составами. Соответственно, вы можете делать тоже какие-то, дышать настоями трав, которые обладают противовирусными свойствами, противовоспалительными свойствами, и это только усилит ингаляцию. К примеру, взяли, заварили тот же самый корень бадана, о котором я говорил, заварили там кору березы, к примеру, сделали вот такой сбор, добавили туда немножко перекиси водорода, совсем чуть-чуть, немножко это разбавили для начала, подышали, и прекрасное будет средство для того, чтобы избавиться от проблем дыхательных путей. Вот, Алексей. Угу. Ну, наверное, про ингаляцию понятно здесь все, да, уже рассказали. Про растирки тоже мы коснулись, как-то вот так, про компрессы, может быть, еще что-то можно сказать, и можно как-то переходить уже к следующему разделу. Да, только поближе к микрофону только, да. Находись. Все, я приблизился к микрофону, сейчас главное его не упустить. Вот. Да. Значит, ну, по поводу растирок, компрессов, ну, что касается компрессов, то здесь соль вне конкуренции. В принципе, этих любых компрессов, он бывает в двух видах, солевые компрессы, в мокром и в сухом. Как делается компресс сухой соли? Мы берем каменную соль, желательно, чтобы она была, ну, не прям не в пыль перетертая, а такими мелкими кристаллами. Ее заворачиваем в несколько слоев, допустим, тряпицы, там можно просто не так, чтобы она не просачивалась, не просыпалась. Зашиваем с обоих сторон, и получается у нас вот такой вот солевой мешочек. Его, этот мешочек, мы разогреваем на какой-то горячей поверхности, можно на сковороде, подогреваем, ну, так, до теплой температуры, не чтобы он горячий был, чтобы он был теплый. Чем отличается соль, и чем она очень полезна в таких компрессиях, тем, что она хорошо удерживает температуру в себе, кристаллы соли, и долго сохраняет тепло, ее можно надолго прикладывать. Вот. Ну и сама по себе соль обладает хорошими свойствами. И вот получили такой теплый солевой компресс, подушечку, кладем сначала первично на тело, на горло, допустим, какую-то тряпицу, марлю можно, и сверху уже на нее кладем этот компресс. Можно, в принципе, хоть уснуть с этим компрессом. Вот. Это сухой компресс солевой. Что касается мокрого солевого компресса, то он выполняется при помощи солевого раствора. Солевой раствор должен быть 10%. Вот. Но лучше делать 9%, чтобы не переборщить, потому что если вы чуть-чуть превысите концентрацию, то соль может начинать разъедать кожные покровы. Поэтому лучше делать 9% содовый раствор. Что значит 9%? Это значит, что... Солевой или содовый? Ты говорил, содовый сказал. Я говорил всегда солевой раствор. Что значит 99%? Мы берем 90 грамм соли на литр воды, разводим, и получается 9%. Затем лучше использовать тряпицу из натуральной шерсти. Лучше, если это будет овчина. Вот. Берем овечью, вот такую, что-то, овечью тряпицу и мочим ее, смачиваем в этом солевом растворе, выжимаем, но не досуха, а так, чтобы она осталась влажной. Выжимаем ее и тоже не прямо на тело, а через какую-то тряпицу, марлечку прикладываем на нужную. Соответственно, солевой раствор должен быть так, горячеватый. Вот, для того, чтобы он мог передавать. И вот прикладываем опять, выжимаем, смачиваем, вот так вот меняем, поддерживаем температуру в одном и том же состоянии. Затем здесь уместно будет сказать по поводу горчичника. Горчичники – прекрасная вещь, замечательная. Сейчас, к сожалению, в аптеках наших я больше вижу китайские горчичники, чем наши. А вот во времена моего детства там у нас были обычные советские горчичники, которые сначала нужно было чуть-чуть намочить, а потом приклеить на спину. И меня все детство так лечили, я прекрасно выздоравливал, так что рекомендую. Можно также использовать, ну, если горчичников нет, ванночку, парить ноги с горчицей. И вообще парить ноги — прекрасное средство для того, чтобы справиться с простудными заболеваниями, да и просто с переохлаждением тела. Если туда еще насыпать горчичного порошка, размешать до горячей воды, да, ножки туда окунать, а потом дождаться, когда ножки уже смогут самостоятельно устоять, подержать их там минут 10-15, то состояние будет хоть в космос лететь. Так хорошо будешь себя чувствовать. Вот. Что можно сказать еще? Про горчицу еще можно сказать, что очень распространенный рецепт из, опять же, из народных. Берете плотный носок, насыпаете туда немножко горчицы, одеваете на ночь носочки и наслаждаетесь этими ощущениями, что там у вас что-то такое приятное, мягенькое находится на ступнях. Вот, это самый простой. Более сложный рецепт уже это пробовать, опять же, по поводу переносимости. Делаю следующим образом. Одеваете плотный носочек, туда насыпаете горчицы, ну, ложку, например, там, столовую или две, кто там побольше любит. Ну, думаю, да, достаточно одной ложки столовой. Одеваете на ноги, после этого натягиваете полиэтиленовый пакет и сверху одеваете еще один носок, чтобы этот полиэтиленовый пакет удержать, желательно шерстяной. Но это, опять же говорю, это надо наблюдать за своими ощущениями, потому что все-таки горчица есть горчица, и там будет что происходить? Будет выделяться влага из ноги, и горчица будет размокать, и будет получаться эффект горчичника, тем более вот закрытой такой, получится закрытое атмосферное явление такое, когда вода не испаряется. И плюс еще прогревание будет. Поэтому будьте осторожны. Кто-то еще чуть-чуть добавляет соли для усиления этого эффекта. Вот. А вообще, помимо всего того, что вот рассказывал, когда, например, солевые повязки применяются, сухая или мокрая, опять же, тоже можно усиливать, обвязывая, обматывая полиэтиленом сверху. Это будет эффект. Но, опять же, надо следить за тем, чтобы не охлаждалось это место, поэтому также покрывают часто каким-нибудь или шарфом, или что-то еще сверху натягивают. И еще один момент, что когда солевое делается, можно, если это влажный, капельку йода добавлять туда, чтобы смачивать. А если сухой, то в этом случае делайте сеточку из йода, потом вот делайте сухой вариант, и также можно накрыть полиэтиленом и сверху чем-то укутать, если нужно прогревание. Если прогревание не нужно, бывает, что ушибы, например, то тогда не покрывайте, ну, чтобы не разогревалось. Тогда вот шерстяного ничего не кладете. Потому что ушиб, он наоборот нужен, чтобы так было все ровненько, чтобы нагревания было. А вот если воспаление какое-то такое связанное с простудой, с чем-то какая-то точка активировалась у вас и болит на груди или где-то еще, где простуда, например, да, вот определяется, то в этом случае, да, тогда необходимо еще и прогревать. То есть экспериментируйте, наши слова никогда не принимайте на 100%, что это именно так. Всегда сначала проверьте на себе, подходит ли вам этот рецепт. Например, вот у меня есть определенная реакция на чеснок, вот как оказалось. Поэтому мне придется подбирать меньшую концентрацию для того, чтобы дальше не обжигать. Может, у кого-то будет реакция сильная на горчицу, может, у кого-то на лимон, может, у кого-то там вообще на соль и так далее. То есть без фанатизма, не будьте так вот легковерными, проверяйте все, нас перепроверяйте, и потом уже подбирайте рецепт для себя. Да. Еще, слушай, мы ничего не сказали. Здорово, ты сказал, конечно, вот, про йодовые сетки. Я, к сожалению, сам не знал. Теперь буду знать, применять и советовать. Благодарю. Я вот, мы же еще ничего не сказали про уши. Вот если у человека уши воспалились-то, болят, вот, хотя бы про это пару слов скажем, может быть. Вот. Ну, давай скажем. Я потом просто еще хотел одну песню поставить, тоже небольшую, про здоровье. И чтобы разойтись, чтобы как бы обивка была перед, наверное, вопросами, перед ответами на вопросы. Так, я ее поставлю. Давай. Смотри, значит, что касается уха, то здесь можно использовать капли очень хорошо, облепиховое масло, вот, очень хорошо закапывать туда камфорное масло, вот, скипидар. Хорошо теплые сухие прогревания и массаж за ушами. Вот прям за ушами, вот косточки вот этих вот места вот тут массируют. Ну, собственно говоря, в общих чертах по поводу ушей это все. Далее, что еще не сказал? Хотел сказать, вот прекрасный рецепт от ангины, но он будет кошмар геморройщика, скажем так. Это одну столовую ложку черного перца смешать со стаканом меда. Вот, и принимать по столовой ложки 3-4 раза в день. Но прекрасно действует на организм, прекрасно помогает. Это не из серии, как в анекдоте, где он мужик стоит кашлянуть боится, нет? Возможно, вполне возможно. Представляешь, вот столовую ложку черного перца смешаешь со стаканом меда. Нет, не представляю, честно говоря тебе. Ну, поэкспериментирую, ладно, хорошо, уговорил. А употреблять по одной чайной ложке. 3-4 раза в день. Даже, не, ну можно по столовой даже. Вот, взрослым можно по столовой ложке 3-4 раза в день. Смесь общей медовой. Вот. И еще от простуды есть такой интересный рецепт. Это насобираем много лимонных косточек, вот именно от зеленого лимона. Насобирать их, взять, перетереть муку в такое, можно сказать, месиво мелкое, и потом натирать шею вот, в области миндалин, там, при воспалениях миндалин. Тоже прекрасно. В общем, друзья мои, если завтра или послезавтра эфир не состоится, знайте, что виной тому Арират. Он надавал кучу рецептов, а я это все попробовал. Одновременно, не все сразу. Одновременно смешал это слабительное, касторку, там что там еще, усыпительное, косточки от лимона, горчицу. Черный вот, перец, черный перец. Черный перец, да, так что вот имейте в виду. И пошел спать. Да уж, ну ладно. Когда ты будешь готов переходить к вопросам, ты мне одним глазом так моргни, чтобы я музыку поставил перед этим. Давай уже переходить к вопросам. К вопросам, да? Хорошо, вижу, моргаешь. Итак, слушаем по теме музыку. Ты же отбивку хотел. А? Ты же отбивку хотел. Так я и говорю, слушаем музыку, и потом переходим к ответам на вопросы, которые в чате Народно-славянского радио появились. Так что ничего, никого не обманываю. Музыка 3 минуты 38 секунд. Наслаждайтесь. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что по одному из современных календарей 1 ноября 2016 года вторник, по одному из старинных, первый день месяца новых даров 7525 лета, осьмица. Осенние болезни не для нас. Такова тема сегодняшнего живого эфира на Народном славянском радио. Напоминаю, что вы слушаете радио, вам достаточно войти на сайт slavomir.org. В любом поисковике набираете Народное славянское радио и получаете информацию из первых рук. Не отцензуренную, не навырезованную, а вот так, как она есть. И автор-соведущий Захар Белинский, Арират. Итак, мы поговорили про многое чего, интересное, о чем рассказали, вспомнили старые, забытые, может быть, кем-то какие-то рецепты. И теперь переходим к самому важному, что я считаю, у нас есть в эфире. Это ответы на вопросы, которые поступают от наших радиослушателей в чате Народного славянского радио. Итак, вопрос эфир от Ярослава из Ногинска. А как же на севере, где полярная ночь 9 месяцев, все всегда холодно? Это мы уже разобрали в первой части, поэтому останавливаться не будем. Арират вполне подробно объяснил. Я просто зачитываю все вопросы, которые идут, так что не обессудьте. А вот теперь вопрос, который еще не озвучивали. От Владимира из Мытищ. Арират, каким подручным раствором и как можно промывать нос? Сколько раз в день? Благодарю за вопрос, Владимир. Я уже сейчас в эфире говорил уже об этом и повторюсь, что я бы рекомендовал самое простое подручное средство – это перекись водорода. Берем чайную ложку на стакан воды, сделали такой простецкий раствор и, пожалуйста, промываем нос, и будет очень эффективно, хорошо промываться. Прекрасно. Можно содой промывать точно так же, там, пол чайной ложки, там, три четверти, целую чайную ложку соды. Кипятком разбавили, погасили, точно так же промывайте нос. Там, если больше грибковая структура этой слизи, то будет хорошо помывать содовый раствор. Если там больше вирусная, то будет помогать перекись. Ну, перекись, в принципе, будет помогать в любом случае, там, и при грибках, и при вирусах. Но я бы от себя рекомендовал использовать перекись. Водные растворы на основе перекиси будут вам помогать прекрасно. Сколько раз в день? Ну, можно 3-4 раза в день точно. Надо, наверное, не забывать, опять же, про индивидуальные какие-то отношения организма к чему-либо. Вот, например, перекись. Подбирайте такой состав, чтобы она не обжигала вас, вашу слизистую. Это первое. Второе. Если у вас уже появилось першение в горле, это говорит о том, что у вас уже воспалено горло и воспалена носоглотка. Поэтому промывание перекиси, вот, например, полоскание или горла или промывание носа может также вызвать дополнительное раздражение и усилить эти болезненные ощущения. Вот это вот тоже имейте в виду. Уже неоднократно проходили такие моменты. Человек уже заболел, уже у него сопли текут, у него уже глаза красные, у него там уже першит, и он берет ложку перекиси, вливает и начинает полоскать. А потом вообще у него там кровяное такое ощущение крови, то есть он там все сжег, все сильно говорить не может, все там у него болит, жжет и так далее. Вот эти моменты учитывайте. Поэтому иногда, в данном случае, если у вас все уже пошло, лучше перекись, на мой взгляд, не использовать, если уже у вас там что-то щипит и так далее, а использовать почаще промывание содосолевые растворы. Как я говорил, это промывать нос теплой водой, соль с содой, а горлышко чуть погорячее. Воду можно, опять же, чтобы не сжигать, когда у вас там уже все першит, вот тоже, и почаще. Тут я думаю, что не 3 раза в день, а как можно чаще. Просто подошли ладошки, даже если нет перекиси и соды, и соли, просто горячую воду набрали ладошки, в рот прополоскали, 1-2-3 раза прогрели чуть-чуть, сплюнули, и все. И вот так можете хоть каждые 15 минут подходить и промывать. Достали соль, достали соду, промывайте. Достали перекись, промывайте. Когда идет болезненный процесс, то здесь уже чем чаще, тем лучше. Надо помнить, что горло, шея должны быть теплые, разогретые. Поэтому если есть возможность закутать чем-то шею, то закутывайте. Если есть возможность чем-то растереть, то тоже растирайте, потом закутывайте. И полоскайте постоянно. То есть, чтобы было у вас тепло, температура, чтобы была где-то 42-45 градусов, ну, до 50 там, с небольшим градусов для полоскания рта. Вот это все в самый раз будет. Соль, она всегда смягчает. Если вдруг где-то вам что-то там дерет, то соль всегда смягчает. Такой получается физраствор. И в этом случае вы можете этим физраствором и полоскать горло, полоскать нос, и будет у вас все хорошо. Потому что просто надо чистой водой нос очень болезненно полоскать. Это надо все тоже учитывать, на мой взгляд. Так, идем дальше, да? Вопрос эфира от Владимира Змутича. Ребят, еще хотел спросить про металлы. Люди, как правило, любят носить всякие сплавы на теле. Тем самым возникают электрохимические реакции диффузии металлов в тело. Разве это полезно? Я думаю, полезно. Особенно полезна диффузия меди, серебра в тело. Я думаю, очень полезно. Ну, плюс, где же, если человеческий организм, если человеческому организму не хватает меди, не хватает каких-то других металлов, то почему бы не получать их таким диффузионным способом, чтобы они проникали через кожу и дальше уже усваивались. Плюс металл, который носят на теле, он, особенно медь, серебро, они являются диагностическими. Ну и золото в какой-то мере, уже при определенном использовании. Если наша медь зеленеет, оставляет зеленый след на коже, неважно, где мы его носим, там, на шее, на руке, на ноге, там некоторые носят там, особенно женщин, оставляет зеленый след, то это значит, что через нашу кожу выделяется достаточно большое количество токсинов, а это косвенно может свидетельствовать о том, что перегружен кишечник, ну и к тому же необходимо попить жидкости побольше. Вот, то есть, если будет у нас больше жидкости в организме, большая часть этих токсинов будет выводиться через мочеполовую систему, а так идет через кожу, через поры кожи. Вот, ну и да. Есть хорошая такая, нравится мне теория, слово медицина, откуда прошла, медь и цинк. Да, вот когда одевали на одну руку медь, на другую цинк, и заметили, что очень хорошо это влияет, то вот и слово медицина якобы отсюда появилось. Не знаю, насколько это сказочно, но во всяком случае заслужит внимания о том, что да, металл цветной, который такой желтоватый, металл цветной беловатый, они, ну или просто железо, они дают какие-то определенные взаимодействия, о чем уже говорилось у нас в сегодняшней передаче. Ну, а медь с цинком как, тоже создает определенный потенциал, не тоже полезное. Ну да, откуда это пошло? Ранее многие лекари лечили именно этими металлами. Они брали эти металлы, их в порошок истолкали, толкли, и там человеку давали, прямо он их ел, пил. Вот. Цинк – прекрасное противовирусное средство, очень хорошо справляется с герпесом. Но медь сама по себе, она благотворно влияет на состояние мышц, сосудов, органов, там, крови, незаменимо участвует, в принципе, во всех процессах в нашем организме. Вот. Поэтому, да, действительно, медь, цинк, серебро, золото очень полезны нам. Кстати, как золото может являться диагностическим. Берем золотое кольцо, если оно действительно золотое, не какую-то обманку, и по щеке проводим, если после проведения по щеке золотым кольцом у нас остается черный след, это опять же говорит, что через кожу лица выделяется большое количество токсинов. То есть здесь идет излишняя нагрузка на выделительную систему на почке. То есть нужно побольше водички и чиститься. Серебро точно так же при соприкосновении с телом, если выделяется большое количество токсинов через кожу, оно начинает чернеть. Вот. В народе есть такое поверье, что серебро почернело, значит, там захворал. Но на самом деле это можно сказать, что верно. То есть не то, что захворал, но признаки того, что организм начинает нагружаться, есть. Алексей. Угу. Здесь такая реплика была от Грифа. А соль для промывания носа уже не в моде. Почему? По-моему, проще ее найти невозможно. На самом деле соль уже неоднократно упоминалось, что соль, солевой раствор, и так, и сяк, и сухие повязки, и мокрая повязка с солью, и для полоскания, и так далее. И даже для дыхания, когда смешиваете соль с содой, не дышать, как ингаляция. Но дело в том, что, опять же, соль соли рознь. Та соль, которая является поваренной, и белая такая, экстра, и, ну, многие мелкого помола, где именно белая она, выбеленная. Имейте в виду, что тогда добавляется очень много добавок, чтобы она и не слеживалась, чтобы она, когда влаги много, не превращалась в единый ком, чтобы она белая была. Вот. Поэтому такую соль лучше всего не использовать, как и для еды, так и для каких-то процедур. Лучше использовать все-таки натуральную соль, или морскую, или каменную, та, которая без добавок. Вот это лучше всего, на мой взгляд, для использования в лечебных целях. Ну, а уже с точки зрения питания, кому как что и как нравится. Так, идем дальше, да? Или что-то хочешь сказать? Да, идем дальше, конечно, ты все прекрасно. Так, дальше. Диффузия металла, все понятно, это объяснили от Владимира Змытич. Следующий вопрос от Владимира Змытич. Рират, еще зимой увеличивается обострение хронических заболеваний у лекторов, выкладывающих свой бред в YouTube. Это, не знаю, про кого, может, про меня. Как простому человеку защитить свой мозг длинными темными вечерами? Выключай YouTube и все, Владимир, не мучь себя. Ну, что скажешь про обострение хроники у лекторов? Слушайте Народное славянское радио. Вот здесь каждый вечер какой-то эфир интересный, прекрасно, и защитит вас от всех безумных лекторов, которые есть длинными темными зимними вечерами. Хотя вот, шизофрения и прочий бред, он обостряется, конечно, осенью. По идее, к зиме все должно пройти, утихнуть, и должно быть все нормально. Да. Ну, еще и весной там тоже всплески, да. Потом мы как-то об этом говорили. А, ну, к сожалению, а может быть, к счастью, не знаю, но эфиры Народно-славянского радио, они отражают нашу жизнь. Поэтому у нас всякие лекторы бывают и бывали. Есть лекторы, которые одноразово пришли, что-то такое сказали, и потом просто-напросто за голову хватаешься, думаешь, елы-палы, кого впустил? Справку-то из психушки не принесли, вот, а эфир уже прошел. Ну, поэтому и говорим, вы когда слушаете, включайте здравомыслие, фильтры, так включайте, потому что все мы люди, все мы человеки, вдруг какой-то там где-то что-то засвербило в мозгах, мозжечок там зачесался, и начинает человек что-то такое выдавать, перлы, как ему кажется, а потом тут вопросы возникают. Вот, поэтому еще раз, никогда не воспринимайте все 100% сразу вот на веру. В земном смысле этого слова вера. Вот, всегда проверяйте, всегда включайте здравомыслие. Да мало того, что что-то я рассказал такое, или Рерат рассказал, или кто-то еще рассказал. Вы думаете о том, что мы все-таки люди, и через себя пропустили, добавили что-то свое. Мы можем тоже ошибаться, можем что-то говорить, как нам показалось. Вот. Или это подходит только для нас. Вам надо, например, что-то другое. Так что это тоже все учитывайте. Вот. Так что защищайте свой мозг длинными темными вечерами. Вопрос эфира от Владимира Змытич. Продолжение. Стоит ли устанавливать дома небольшую маломощную ультрафиолетовую лампу для бактерицидных нужд и для компенсации недостатка солнечного света? Или это перебор? Прекрасный вопрос, Владимир. Я считаю, что это очень то, что можно, но и обязательно стоит это сделать. Я, например, у себя дома установил ультрафиолетовый рециркулятор, не открытого типа, а закрытого. Закрытый цилиндр, внутри стоят две ультрафиолетовые лампы по 15 ватт каждая. Этого хватает на комнату в пределах там, до 30 квадратных метров. И, пожалуйста, включайте его, он будет как раз вот убивать все какие могут быть там, вирусы, грибки, бактерии, все, что можно. Там рециркулятор, чем он отличается? С одной или с двух сторон стоят вентиляторы, которые всасывают и выталкивают воздух внутри из лампы. И воздух протягивается по этой трубе мимо света ультрафиолетовых ламп. Там все, соответственно, погибает и чисто и очищенно уже выбрасывается в помещение. Прекрасная вещь. Я всем рекомендую, пожалуйста, особенно если у кого есть малые дети и больные дома. Чудесно будет помогать. Вот. Ну, закрытого лампа типа, конечно, она не особо обеспечивает получение ультрафиолета зимой. Ну, для этих целей можно использовать отдельно еще и такого открытого типа, какую-то небольшую. К тому же, что еще хотел сказать, что в чем отличие, если открытого типа все-таки нежелательно находиться под ее прямыми лучами, потому что может быть какой-то ожог кожи, да и при определенных состояниях это может коже навредить. А вот закрытого типа она может работать и в вашем присутствии. На ночь иногда ее можно оставлять. Да и возвращаясь с улицы, можно на одежде, на себе, там, где угодно принести каких-то бактерий, заразить ими близких. А если установлена такая лампа, то есть, в принципе, очень большая вероятность того, что этого не произойдет, и они погибнут. Так что, конечно, очень полезно устанавливать дома такие приборы. Еще не забываем про ионизаторы. Люстры Чижевского и прочие различных вариантов ионизаторов сейчас появилось много. Пассивных, активных, с вентиляторами, например, и так далее. Это тоже можно использовать. Так что берите на вооружение, если вдруг чувствуете, что вам помогает. Ну и хорошо, мы будем рады тому. Но опять же, не стопроцентная вера. Сначала изучайте вопрос, а потом уже на себе пробуйте. Дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Здравия, Рерат. Как отличить психосоматические причины насморка, кашля и простуды у человека от таких же симптомов, вызванных вирусными инфекциями, как гриппа, ОРВИ и так далее? Благодарю. Благодарю за вопрос, Олег. На самом деле нет никакой разницы между причинами психосоматическими и физическими. Эти процессы не имеет критериев, которыми их можно было друг от друга отличать. Это процессы, которые следуют друг за другом и синхронно, и параллельно. Вот. Как мы здесь уже говорили ранее, разбирали, что если говорить про насморк, то причина его в проблемах желудка. Да? Проблема, ну, то есть, с точки зрения психосоматики, желудок – это отчасти неуверенность, это стресс, это нервозность. И прежде всего, конечно, проблема начинается на уровне психосоматики. Человек нервничает, у него там есть какие-то проблемы с неуверенностью, возникают проблемы с желудком, и после этого возникает насморк. И параллельно, если запараллелить с ОРВИ, при имеющихся психосоматических ситуациях у человека появляется ослабленный желудок. Да? Ослабленный желудок, соответственно, уже неудовлетворительной работы кишечника, соответственно, неудовлетворительной работы иммунной системы. И после этого уже к нам могут прийти ОРВИ и все остальное. Но поскольку иммунная система все-таки есть, она будет как-то бороться и будет выходить слизь через нос. И, соответственно, появится насморк. И вот здесь все эти факторы настолько как бы смешиваются, настолько входят в обоюдное взаимодействие, что выделить какой-то один из них и сказать, что вот в этом причина, ни в чем больше, тут не так просто. Человек – это же система взаимодействия, это микрокосмос. И выделять оттуда что-то одно и говорить, что вот это есть причина, достаточно сложно. Поэтому здесь и психосоматика, и физические, то есть одним общим, как бы подытоживая, можно сказать, где тонко, там рвется. То есть то, что ослаблено, если у человека есть уже психосоматическая предрасположенность к чему-либо, то можно не сомневаться, что если этот человек попадет в агрессивную среду, там, где он может подхватить такую болячку, то он ее там обязательно подхватит, потому что он уже готов к ее приходу. И даже если окружающие его люди не будут замечать этой болезни, которая находится вокруг них, ну, допустим, стоят несколько здоровых людей, и среди них один уже готовый заболеть. Вокруг летают бактерии. Так вот, здоровые люди не поймут ничего вообще, не заметят, что вокруг них летали бактерии. А готовый заболеет, заболеет. И те, которые стоят вокруг него, они не поймут, с чего это он начал кашлять-то. Вот, собственно говоря. И здесь, вот как выделить отсюда, что здесь важно, главное было, что летали вокруг бактерий, или что человек уже был готов заболеть по своим психосоматическим проявлениям. Поэтому этот вопрос отчасти, наверное, из раздела «яйцо или курица». Ты знаешь, мы сейчас затрагиваем такую очень интересную тему, биоэнергетическое воздействие на человека, помимо психосоматики, уже близки мы к этому всему, что если человек умеет различать заболевания физиологические и энергетические, то в этом случае он может еще быстрее себя очищать и быстрее выздоравливает. Или когда он помимо физического воздействия, например, прогревания, каких-то, может быть, лекарственных препаратов, еще и понимает, что необходимо поправлять то, что кто-то называет ауру или телеса, или что-то еще как-то по-другому, какой-то свой там, канал, например, там, восстанавливать, вот, то в этом случае проблема решается намного быстрее. Надо не отделять невидимое, непонимаемое, неощущаемое многими людьми, не отделять от того, что является физическим, физиологическим. Вот, поэтому, как говорится в древней присказке, что мысль материальна, мысль есть все. Если, вот ты хороший пример привел, стоят на остановке 10 человек, мимо пролетает несколько там, десятков бацилл, да, все вроде вдохнули их, эти бактерии там, гриппозные, кто-то кашлянул, да, все вдохнули одновременно, все хорошо, замечательно, но заболел только один из этих десятерых. Или наоборот, 9 заболели, один не заболел. Почему? Ну, потому что человек собран, энергетические тела его работают на уровне, энергии в нем хорошо перемещаются, вот, энергии перемещаются, кровь тоже перемещается хорошо, лимфа не застойная, вот, человек занимается физически подвижным какими-то упражнениями, и плюс энергетически чистый, не вампирит ни у кого, и мысли все на месте. Но он болеть не будет, ему это не надо. А, например, из этих 9, которые заболели, у кого-то мысли черные, кто-то в расстройстве из-за того, что там на работе что-то нравится, кто-то расстроится там из-за того, что с детьми что-то не то, кто-то плохо покушал или съел что-то не то, вот, его организм ослаблен, кто-то тут чем-то болел, кто-то не выспался и так далее и тому подобное. То есть вот, у кого-то просто был какая-то, может, там лярвочка прикреплена на каком-то уровне, и он там изнывает и не понимает, почему у него такое плохое настроение. Вот эти 9 заболели по разным причинам, но у всех, грубо говоря, там ОРВИ, грипп, да. Вот, это один чистенький, у него и мысли хорошие энергетические поля, все выстроенные телеса и так далее. Вот это вот тоже надо все учитывать, но у нас сегодня не тема этого эфира, поэтому мы переходим дальше. Для Владимира из Белгорода вопрос. Как почистить желудок, кишечник и другие органы пищеварительного тракта? Благодарю, Владимир, за вопрос. Здесь очень важное дополнение следовало бы сказать, как почистить от чего, потому что чистить можно от многих факторов. Можно чистить от каловых камней, там, остатков каких-то каловых масс. Поближе к микрофону держись чуть-чуть. Можно чистить от каких-то завалов пищи, можно чистить от каловых масс, можно чистить от паразитов, можно чистить от грибков, вот, можно чистить там от белковых остатков. Поэтому если чистить от паразитов, то это какие-то противопаразитарные травки. Там, полынь, пижма, корень папоротника и так далее. Если чистить от грибков, то это сода. Вот, содовые растворы какие-то. Если чистить, допустим, от белковых остатков, то это голодание. Если чистить от завалов кишечника, то это какие-то слабительные средства, вызывающие эвакуацию содержимого кишечника. Допустим, там касторка, или там магнезия, или там сено, что-то подобное. Поэтому, ну, в принципе, я многое перечислил. Вот выбирай то, что тебе именно нужно. Либо же можно очищать естественность, стимулируя естественную моторику работы кишечника. Для этого нам нужны какие-то вот такие косточковые, может быть, жесткие какие-то плоды, которые волокнистые такие, овощи, которые при прохождении через кишечник его раздражали, стимулировали. Допустим, отруби, да, при прохождении через тонкий кишечник они его задевают, раздражают, и идет рефлекторное такое сокращение, соответственно, усиливается его моторика и улучшается работа, соответственно, вот эти каловые массы выходят быстрее. То есть нужно понять, от чего именно почистить, и вот постепенно этим заниматься. Я думаю, что еще здесь немаловажная тема для чистки желудка, кишечника. Это все-таки латка живота или правка живота, твоя такая коронная тематика. И поэтому здесь тоже надо это упомянуть, потому что многие застойные явления, они в дальнейшем вызывают болезни органов внутренних и ослабление организма, и как раз вот проблемы с простудами и ОРВИ. Давай тоже коснемся вот этого момента. Мы его тоже особо не касались сегодня. Да, действительно, ведь массаж живота, и вот в частности массаж области там, где кишечник, да, правка кишечника, вот, правка желудка, да, они очень помогают. Они увеличивают иммунитет за счет того, что улучшается скорость обмена, увеличивается скорость обменных процессов из-за улучшения движения лимфы. Лимфа начинает быстрее двигаться, скорость обменных процессов увеличивается, местный иммунитет усиливается. И вообще иммунная система человека. Если, допустим, снять при помощи правки живота, снять все напряжение из кишечника, с тонкого, с толстого, снять напряжение с желудка, с 12-перстной кишки, то вообще вся система усвоения, переваривания пищи, она будет работать, ну, в течение, если это будет делать человек, который целенаправленно этим занимается, то, проведя определенное количество сеансов, можно восстановить систему переваривания пищи. То есть мы улучшим состояние желудка, улучшим все его функции, снимем напряжение с 12-перстной кишки, наладим работу желчного пузыря, поджелудочной железы, снимем напряжение с тонкого кишечника, снимем там напряжение, поднимем поперечно-ободочную кишку, снимем отеки воспаления там, с толстой, сигмовидной кишки. Вот, и наш желудочно-кишечный тракт заработает как часы. Тогда мы будем здоровы, будем жить долго, счастливы, радостны, веселы. Здесь массаж живота, правку живота, латку живота, ее значение просто огромно, неоценимо. И вот то, о чем мы, в принципе, в этой передаче говорили, что можно применять, какие средства, как, по своей сути, это все вспомогательные средства. А основным по своей силе воздействия, по комплексности воздействия может являться именно правка живота. Ведь что бы вы ни приняли внутрь, какое средство, до адресата оно доберется только в том случае, если у нас все эти системы работают нормально. Если у нас кровь хорошо омывается, и ведь смотрите, к примеру, если мы воздействуем при помощи какой-то травки на, допустим, там, почки, на какой-то, на, там, на печень, то в полной мере наше воздействие будет оправдано тогда, когда, к примеру, печень хорошо сама кровоснабжается, когда почки хорошо сами кровоснабжаются и так далее, лекарство придет в достаточной мере. Если же кровоснабжение печени затруднено или почек, то, соответственно, и доза лекарства туда придет меньше. И даже воздействие будет меньше ожидаемого. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы наш живот всегда был мягким, всегда был безболезненным, всегда нас радовал. Вот. И желательно смотреть, чтобы почек наш никогда не улыбался. То есть, если, образно говоря, пок наш улыбается, значит, какая-то часть кишечника подтянута вниз. Вот, подтягивает вниз, и снизу получается такая вот, как выемка, образно говоря, улыбка. И тогда нужно кишечник наш, вообще живот в целом, поднимать вверх, золотник править. Вот, так что следите за своим животиком. Угу. Благодарю. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Рерат, поясни явление. Когда человеку холодно, он не может уснуть или просыпается, когда температура помещения падает. Но в СССР проводились эксперименты с добровольцами. Предмет того, какие предельно низкие температуры может выдержать человеческий организм. Под присмотром медиков, людей, добровольцев из теплого кунга передвижной лаборатории выводили на холод. При этом в качестве датчика температуры ректально вставляли специальный градусник, так как в прямой кишке тепло из организма уходит в последнюю очередь. Объясни физиологию этого процесса с твоей точки зрения, почему при очень низких температурах человек засыпает, и главное при этом не дать человеку уснуть, и если он уснет, то уже навсегда. Благодарю. Вот, интересно. Благодарю за вопрос, очень интересный, действительно дает богатую пищу для размышлений, но основной мотив, я думаю, здесь тот, что сознание отключается в самую последнюю очередь, когда организм предпринимает какие-то крайние попытки для того, чтобы каким-то образом себя выкинуть. Вот здесь, может быть, можно провести аналогию с гипоксией, потому что гипоксия – это тоже своеобразный процесс умирания. Когда мозг понимает, что где-то есть зажим сосуда, ему нужно от этого освободиться, он запускает программу расслабления. Здесь же человек перед тем, как погибнуть на холоде, он засыпает. Вот, затем уже, конечно, здесь крайне замедляются обменные процессы. Здесь замедляется ток крови, сердечный ритм замедляется, вот, ритм головного мозга, и сознание просто-напросто отключается. И затем уже, вероятно, подсознание какие-то попытки предпринимает, но по поводу того, почему человек засыпает, я думаю, что просто физиологически уже тело не может поддерживать сознание в ясном состоянии. Что касается, почему температура из ректального, из прямой кишки уходит в последнюю очередь, я считаю, что, во-первых, физиологически сила тяжести так воздействует на наш организм, что внизу живота у нас такое естественное место для сбора крови, причем где ее можно замерить. Да? Но приток и отток крови из ног бывает иногда затруднен, и опять же он зависит от состояния таза, от состояния низа живота. То есть низ живота – это своеобразный такой сосуд, в котором так или иначе скапливаются жидкости, наша кровь, лимфа, прочее в том числе. И, в принципе, наверное, естественно именно туда вставлять датчик, который бы измерял вот такую, можно сказать, посмертную температуру тела, когда человек полностью охладевает. Вот. Ну и почему при очень низких температурах человек засыпает? Я думаю, что просто биологические процессы крайне замедляются, и у тела физиологически нет возможности дальше поддерживать сознание в ясном состоянии. Возможно, в неясном состоянии сознание как-то поддерживается до самого последнего момента. Может быть, в каком-то бредовом состоянии, еще в чем-то. Я, например, на своем примере, что могу сказать, в возрасте 14 лет у меня была клиническая смерть. Мне делали операцию. И, в общем, на операционном столе сердце остановилось. Мне это потом рассказывали, а я могу рассказать о своих ощущениях, которые испытывал. И в какой-то момент я просто очнулся внутри своего тела. И это я сейчас уже интерпретирую внутри своего тела. А тогда я просто проснулся, но обратил внимание, что лежу и не могу пошевелить ни ресницей, ни пальцем. И я понимаю, что со мной делают какие-то манипуляции. Я ощущал какие-то толчки. Я потом вот анализировал, вспоминал, что мне рассказали, и понял, что, наверное, мне делали искусственное дыхание, там как-то прямой массаж, не прямой, но вот массаж сердца. Вот. И я пытался людям снаружи подать сигнал: ребята, я проснулся во время операции, что-то не так, усыпите меня снова. То есть я пытался им как дать знак, что что-то не так. При этом я не мог ничем пошевелить. Я полностью себя осознавал, кто я, что я, где, но не мог ни ресницы, ни глаза, ничем. Может быть, вот человек во время замерзания, когда он засыпает, может быть, он попадает примерно в такое же состояние, только активная фаза сознания отключается, и он переходит в некое другое состояние. Вот. Может быть так. Может быть так. Вспомнил. Да, понятно. Но разные проводились эксперименты, и сейчас проводятся Были, например, эксперименты, которые афишированы, когда человека помещали в ванну, охлаждали воду до температуры ниже 36, и он там, все тело охлаждалось постепенно, человек впадал в коматозное состояние, потом врачи быстро его доставали, растирали, включали там обогрев, выводили его из коматозного состояния, и обнаруживалось очень часто, что многие неизлечимые, на первый взгляд, заболевания, они просто проходили. Такое ощущение, что организм обнулялся, то есть память на заболевания, на какие-то неприятные моменты, просто мозг их сбрасывал, обнуление происходило программ, вот, психосоматики, и человек просто выздоравливал моментально, буквально после, на следующий день чувствовал себя прекрасно. Вот такие эксперименты тоже проводились. Ну, никому не рекомендую самостоятельно это делать, чтобы потом не быть ответственным за кого-то, что кто-то там решил меня послушать, полезли в холодную ванну, там себя заморозили. А потом оттуда с того света мне стучат, говорят: «Алексей, а вот ты там не предупредил о чем-то». Вопрос эфира от Данила. Здравия с ведущим. Захар, используешь ли ты в своей лечебной практике корень пастернака? Если да, то в каких случаях? Благодарю за ответ. Ну, к сожалению, в своей лечебной практике корень пастернака не использую в лечебной практике. Я использую его иногда в столовой практике. Я его ем, вот, пастернак. И он сам по себе представляет из себя горечь. То есть, если переложить его на лечебную практику, то как горечь его можно использовать для активизации, стимуляции работы желудочно-кишечного тракта, для стимуляции желчеотделения. Вот. И как желчегонное средство, может быть, он будет и полезен. Ну, помимо всего прочего, наверное, так. Да, еще пастернак в литературной практике известен. Хорошо. Степан, лет 7 пользуюсь аппликатором Лепко, очень хорошая вещь, послушать бы создателя этой штуки в эфире. Такая реплика прозвучала. По возможности пригласим, послушаем. Дальше, Баян. Здравия всем. В одну из передач Айрат поведал про рецепт Чингисхана и про то, что чеснок способствует очищению крови. Несколько лет моя ноздря была забита с какими-то выделениями. Не мог даже дышать через нее. То есть с ошибкой написано, поэтому прошу прощения. Не мог даже дышать через нее. Нужно было ставить капли, чтобы дышать через нос, а не через рот. Они помогали, но эффект был ненадолго. После передачи стал принимать по 2-3 чесночинки по вечерам перед сном. Мелко рубленные с водой. Поглощал, не жевал. Сейчас снова могу ощущать, что означает дышать легко через нос. Благодарю, Арирада. Ну, здорово, хорошо. Я рад, что наши эфиры помогают. Здорово. Следующий вопрос от Андрея. Здравия с ведущим. Арират, ребенок ездил в Крым на 40 дней в период цветения каштанов. У него началась аллергическая реакция. По приезду в Екатеринбург врачи пытались развести на сдачу анализов на аллергены. Но участковый врач, хороший мужик, и сделав простой анализ крови по нему, РОЕ, в норме, через 3 недели прошла заложенность носа. Но часто летом бывает заложен нос у дитя 6 лет перед сном. С чем связано и как поправить? Благодарю. Благодарю за вопрос, Андрей. Ответить на него я могу, наверное, так. Что с чем связана заложенность носа и как ее поправить? Но заложенность носа связана с тем, на мой взгляд, что в организме присутствуют там какие-то либо вирусы, грибки, либо бактерии. Именно гибель их от фитонцидов или пыльцы каштана и обусловилась аллергической реакцией. Их пыльца на организм вашего ребенка действовала таким образом, что внутри него погибали вот эти вот, скажем так, там вирусы или там грибки, что там было. И из-за того, что, причем не просто погибали, а больших количествах, потому что, скорее всего, пыльцы вокруг было обильно, и большое количество погибших этих товарищей, они опять же выводились вот через нос, о чем мы уже разговаривали в эфире. И вот этим и был обусловлен насморк. Если говорить о том, что через 3 недели прошло, то можно сказать, что, в принципе, возможно, за 3 недели большая часть этих погибших товарищей была выведена из организма. То, что сейчас периодически насморк перед сном, сейчас, а летом часто будет заложен нос у детей 6 лет перед сном. Но, вероятно, летом все равно там постоянно что-то цветет, и то, что цветет, каким-то образом воздействует. Вот. Поэтому, опять же, аналогично с начальным ответом на вопрос, происходит выделение из носа. Что можно посоветовать? Ну, очищать организм, прежде всего, можно кровушку почистить, как пить соду по утрам, то есть там 1/5 чайной ложечки для ребенка, заливаем полстаканчиком кипятка, по крайней мере, начать можно с этой дозы, если ему вкус не понравится, можно еще уменьшить. Вот, заливаем там еще полстакана. И вот этим вот стакан, сколько он там выпьет, выпьет целый стакан, нормально выпьет меньше, если меньше. Вот так вот хотя бы в течение месяца, чтобы попил. Потом, если у него все нормально с поджелудочной железой, с желудком, нет там никаких эрозивных гастритных состояний, то можно попробовать чеснок. Чеснок там небольшими дольками каждый вечер за ужином, чтобы он попринимал там в течение 21-28 дней. Чеснок тоже помогает кровь почистить. Ну и какие-то травки можно вот кровоочищающие попринимать. Те, что растут в вашем регионе. Желательно принимать травки, которые растут вот прямо рядом с вами. В целом провести очищение как-то организма, посмотреть, что вам доступно, что вы можете почистить. Кишечник, печень почистить, лимфатическую систему, кровушку. Вот. Дыхательные системы посмотреть там как. И постепенно, как организм очистится, то вот эти все аллергические явления тоже будут проходить. Угу. Благодарю. Единственное, по соде еще. Если вдруг не нравится вкус, то можно как-то обмануть рецепторы. Сода очень легко забивается или солью, или медом, или чем-то еще таким, что натуральное, не химией какой-то. То есть ребенок может не принимать соду, хотя некоторые дети, наоборот, соду могут ложками есть. Вот. Но если вдруг не принимает соду, то в этом случае можете сделать, например, попробовать, если нет аллергии у него на мед, то с медом как-то смешать и дать ему сладкую водичку выпить. Или если тоже не пройдет, рецептор будет все равно действовать, улавливать, вернее, вкус соды и будет его отвращение до рвотного, то в этом случае с солью наоборот, соль тоже забивает. Но только не пересердьте с солью, должно быть такой легко-легко подсоленый, ну, типа борща. Вот, тоже солью увлекаться особо не надо, как бы вот это вот предупреждение. Но с точки зрения того, чтобы забить вкус соды, то вот соль один из вариантов. Но надо искать другие еще способы, подходящие конкретно в вашем случае, начиная с меда и там чем-нибудь, может быть, другим. Дальше. Вопрос в эфир от Волги из Саратовской области. Здравия всем. Поздней осенью появляется сезонные боли в области сердца. Какими средствами можно поддержать здоровье сердца в межсезонье? Благодарю. Благодарю за вопрос, Волга. Здесь, прежде всего, важно понять, почему они там появляются. Боли в области сердца могут появляться, связанные из-за почек, могут быть связаны с, скажем так, лицеокальным углом, там, где тонкий кишечник в толстый входит. Там могут быть какие-то воспалительные процессы. Какие-то могут быть процессы, не обязательно воспалительные, может, напряжение, может, смещение, может, действительно, и воспаление в почках происходит. Это отражается на сердце. Простейший способ, как поснимать болевые ощущения сердца, это найти у себя место на теле, на плечах, где вот мышца шеи, боковая, она называется ключично-сосцевидная, она пересекается с ключицей. И вот в этом месте от ключицы там находится такая зона, при надавливании на которую, если ощущаем болезненность, то эта болезненность может эрозировать в плечо, в спину, но вообще там находится нервный узел, который управляет работой сердца. И вот очень часто болевые ощущения в области сердца, они какой-то дискомфорт в области сердца, они вызываются именно вот проблемой в том, что мышцы, находящиеся в непосредственной близости, это пространство, оно напряжено и немножко поддавливает этот нервный узел. И уже начинается перебой с работы сердца. Так вот, вот это место, которое я описал, что область пересечения вот этой вот ключично-сосцевидной мышцы с ключицей, чуть-чуть вглубь под нее, и вот там разминать, чтобы место стало безболезненным. Так вот мы улучшим работу сердца. Плюс обратить внимание на почки, плюс обратить внимание на нижние отделы кишечника, тонкого, на слепую кишку, там подправить. И вот этим можно улучшить. Почему в межсезонье, как раз вот как я ранее здесь говорил в эфире, что в межсезонье может оказываться дополнительное воздействие на почки, может оказываться дополнительное воздействие на кишечник. Вот, имейте в виду. Еще маленькое тоже дополнение с моей стороны. если где-то напряжены мышцы и вот эти вот места очень болезненные, о чем Айрат сказал, то в этом случае надо понимать, что это компенсация чего-либо в организме. То есть где-то что-то не так работает и в тонусе постоянно находится здесь у вас что-то. Поэтому я еще на всякий случай рекомендую проверить позвоночник на предмет смещения или сколиоза, и как раз в области сердца. Если вдруг вы сходите по нувальщику, он там прохрустит и все поставит на место, то очень часто многие болезни проходят и в сердце, и в почках, и так далее. То есть, вот мы здесь говорили уже и про латку живота, но надо забывать, что есть еще и позвоночник, это ось всего вашего организма, и что они взаимосвязаны. И животик может болеть из-за того, что позвоночник как-то искривлен, или где-то что-то поджато, или где-то что-то смещено. И также может позвоночник болеть, потому что в животике что-то не так. То же самое и на уровне сердца и других органов. Поправьте позвоночник, займитесь гимнастикой для позвоночника, вытяните позвонки, и многие проблемы с внутренними органами, в том числе и сердцем, они как-то так сами собой в большинстве случаев проходят. Вот, обратите внимание, что вы носите, какая обувь, потому что, может быть, вы переходите на другой вариант обуви, и у вас стопа неправильно работает, может быть, плоскостопие развивается, значит, супинатор надо подложить или сделать самостоятельно что-либо, что изменяет изгиб стопы нижней части. Вот, измените, значит, будет нормально работать опорно-двигательный аппарат, значит, позвоночник не будет перенапрягаться, значит, он будет более-менее прямо работать, значит, не будут натягиваться вот эти вот мышцы, о которых говорил Рират, и, в общем-то, с органами будет попроще. То есть, видите, как все взаимосвязано в нашем организме. Просто посмотрите внимательно на себя, на свою осанку, что одеваете, что носите. Может быть, застужение у вас какое-то происходит осенью, кто-то там где-то что-то открывает или закрывает, как раз позвоночник, какие-то органы и так далее. Проанализируйте, что вокруг вас происходит и как реагирует ваш организм. Может, какие-то тяжести потаскали, может быть, здесь психосоматика подключилась, например, какую-то осень, что-то случилось у вас, где-то вы понервничали, что-то там потащили, позвонок у вас там как-то искривился, ну, что-то такое, защемление было, и каждую осень у вас происходит психосоматическое напряжение. Может быть, там, опять сейчас биоэнергетику уйдем, не хочется мне сейчас туда залезать. Вот, в общем, вариантов много. Но начинайте с самого простого. Проверяйте, как работает живот, есть ли где-то напряжение, правильно ли у вас позвоночник находится, что вы кушаете и какие там у вас ступни, что у вас в ступнях. Идем дальше. Идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Известно, что водные процедуры полезны для закалки организма, укрепления его иммунитета, в том числе и чтобы человек не простужался или легче переносил недуги. Подскажите, Айрат, после 45-минутного плавания в бассейне со стандартной температурой 27,5 идет позыв организма сходить в туалет по-мелкому. Что это? Остужаются почки или через носоглотку попадает определенное количество воды с бассейна, в которой присутствуют определенные добавки для ее обеззараживания? Благодарю. Благодарю, Олег, за вопрос. Я считаю, что здесь все банально просто. Просто как бы сжимается мочевой пузырь, и у вас появляется позыв сходить в туалет по-мелкому. Вот и все. Ну и плюс, конечно, может быть, на почки немножко идет воздействие, может быть, они слегка так уже так переохлаждаются, напрягаются, это все всего лишь усиливает этот позыв. Но в целом это из-за сокращения мочевого пузыря происходит, и ничего более. Просто он уже остыл и начинает потихонечку сокращаться. Поэтому, когда мочевой пузырь расширен в обычном состоянии, в нем есть определенное количество жидкости, при его сокращении уровень жидкости уже подходит к уровню вот, клапана в мочевыпускательный канал. И как только уровень жидкости подходит к уровню этого клапана, то, естественно, появляется позыв к мочеиспусканию. Соответственно, размер уменьшился, объем заполнения мочой, мочевого пузыря, соответственно, увеличился, и идет позыв в туалет. То есть, все естественно, все нормально. Я думаю, что в данном случае это никак не связано с тем, что вы наглотались какой-то воды, с хлоркой или еще с чем-то. Вот. Если бы это было так, то прежде всего дал бы знать о себе желудок и дал бы знать печень. Вот. Если вы чего-то наглотались, то прежде всего это бы воздействовало на желудок, там в желудке почувствовали какой-то дискомфорт, тошноту, но потом уже в крайнем стадии, вот в конечном счете, это уже в самый-самый последний момент могло воздействовать на почки и мочевой пузырь. Ну, не факт. Может, Олег у нас фанат бассейновой воды, так как занырет так, чтобы никто не видел, ко дну приблизится, и давай там хлебать ее. Там нырит, и давай плавать, как будто все нормально, там ничего не... А потом вылезает, а там литра три из бассейна ушло. Ну, ладно, шутки шутками, давай дальше. Вопрос в эфир от Михаила из Москвы. Здравия, Рерат. Как ты относишься к применению бальзама «Звездочки» при профилактике заболеваний? И безвредно ли применение? Благодарю. Благодарю за вопрос, Михаил. Я считаю, что это прекрасное средство, и я сам на себе и пациентам рекомендую использовать бальзам звездочку, чтобы там под носом ее мажу, нормально, чтобы дыхание проходило. Ну, при условии, что дышишь через нос, то есть все дыхание проходит через пары, вот, через все эти активные вещества. Я думаю, что применение ее безвредно. По крайней мере, мне неизвестны какие-то вредные явления от ее, вот, вредные последствия от ее применения. А вообще ты не думал по поводу того, может быть, создать какой-то аналог звездочки только из того, что у нас растет в наших садах и огородах? Знаешь, говоря, чего, честно говоря, не думал. Честно говоря, не думал, но основной элемент звездочки – это камфора. Вот, и там уже какие-то добавки. Ну, единственное, что то есть, вот такой активный элемент, как камфора, ну, мне пока неизвестен. У меня сейчас голова забита тем, я с гранатом сейчас что-то делаю, пытаюсь что-то из граната выжать, скажем так. Вот. Бог даст, получится. Да уж, экспериментатор. Ладно, Елена 777, вопрос в эфир. Как вы относитесь к лечению хозяйственным мылом? Благодарю, Елена, за вопрос. К лечению хозяйственным мылом отношусь прекрасно, при том условии, что это мыло вот максимальной концентрации, там, сколько это, 82,5%, кажется. Хозяйственным мылом можно очень многое лечить. Это щелочь сама по себе. Ей прекрасно воздействовать и на кожу, ей прекрасно воздействовать и на более глубокие слои нашего тела, там через поры, чтобы оно проникало, вернее, так, при помощи выхлопывания. То есть намазались хозяйственным мылом и давай себя выхлопывать. Вот, вбивать, скажем так, это хозяйственное мыло внутрь себя, тем самым создавая в этой области такую щелочную среду. Хозяйственное мыло – прекрасное средство, но единственное, оно должно быть натуральным. Вот эти вот хозяйственные мыло с более низким содержанием и там, химические какие-то, я думаю, что здесь в лечебном плане будут неуместны. А вот настоящие, скажем так, они очень полезны. То есть пальмовое масло здесь не катит? Нет, пальмовое не катит никак. Хорошо. А на самом деле много историй существует, когда человек поранился или кто-то его там укусил, и вот под рукой было только хозяйственное мыло еще в советские времена, и он просто так брал, намазывался им, очень активно бежал к врачу, и врач говорил, все правильно сделали, вот так и надо было, молодец там или молодица. Так что не все так просто. Даже были случаи, когда кто-то пытался лечить что-то внутри и поедает а мыло в небольших количествах. Ну, не готов я отвечать, что там дальше было и как. Вот, ну, знаю, что кто-то пытался так лечиться. Пачев Роман, вопрос в эфир. Здравствуйте, Рерат. Мой вопрос про болезнь, не относящийся к теме передачи, но буду очень признателен, если ответите. С помощью каких средств лучше бороться с грибками, типа кандида на кожных покровах? Спасибо. Благодарю, Роман, за вопрос. Ну, для меня самым сильным противогрибковым средством является сода. В различных ее вариациях. Здесь можно и как содовые ванны принимать, а здесь можно и прям натираться содой прямо по коже сверху, принять душ так, чтобы тело было такое влажное, и прям брать и сухой содой натираться. Вот. Можно какие-то компрессы содовые прикладывать. Вот. И если это действительно кандида, то от соды он начнет моментально уходить, потому что сода это сильнейший фунгицид. Почему сильнейший? Потому что, может быть, он действует не так сильно, как некоторые, например, там, искусственные препараты медикаментозные, но сода – это единственный препарат, к которому, я не имею в виду перекись водорода, вот такой вот, к которому у грибков нет привыкания. А все остальные препараты там, через 2-3 недели они уже не действуют на эти грибки. Поэтому сода – единственный вот такой вот фунгицид и самый сильный по своему продолжительности действия, то есть он действует всегда и везде на грибки, и в принципе 100% их уничтожает. Поэтому я бы рекомендовал соду. А так, помимо соды, еще можно использовать полынь, еще можно использовать пижму, можно использовать другие травы, которые обладают достаточной степенью токсичности для того, чтобы убивать грибки. По секрету вам скажу, друзья мои, что Рерат иногда изготавливает какие-то растворы, которые можно у него попросить, и по почте он вышлет. Так что вот мне он недавно прислал растворчик такой, бутылочку. Вот. Так что ее попробовал? Че ее пробовать? Употреблять надо, как это, сало, но и сало, че его пробовать-то? Ладно, мы об этом поговорим после эфира. Ну, просто так, на всякий случай, что если вдруг вы по каким-то причинам не знаете, какие травки, как чего делать, то вот обращайтесь к Рераду, он в этом деле поможет. Пишите дальше нам на радио, будем всем отвечать. Да. Ярогор, вопрос в эфир. Рерат, есть ли информация о влиянии комнатных растений на организм человека? Я имею в виду не сок, а только энергетическое воздействие. Ярогор, благодарю. Ну, если информация о научных исследованиях, то у меня нет. Если вот по своим собственным наблюдениям, то вообще по своему измышлению, я считаю, что есть. Вот. И энергетическое воздействие. Во-первых, я уже в прежних эфирах говорил, что растения несут в себе определенную энергоинформационную структуру. Каждое растение несет в себе определенную энергоинформационную матрицу и по-своему влияет на людей. И когда мы приготавливаем из этих растений какие-либо снадобья, причем приготавливаем таким способом, чтобы вот эти структуры не разрушать, то есть без агрессивных, не используя агрессивные среды, без использования там высоких температур, там спиртовых высококонцентрированных составов, то есть там медицинского спирта, еще что-то, то есть как-то так лояльно при температуре 35-40 градусов это все извлекаем потихоньку, неспешно, то мы сохраняем в этом веществе вот эту энергоинформационную структуру. И потом она переходит в нас. Причем не нужно забывать, что растения – это живые существа, такие же, как и мы с вами. И, естественно, они при вхождении в контакт с растениями, между нами идет определенный обмен, можно даже сказать, энергообмен. И каждое растение, свой вид растения, точно так же, как и человек, он по-разному может влиять. Какие-то растения могут поглощать энергетику, какие-то растения могут давать. Вот, допустим, если, конечно, я ничего не путаю, по комнатным растениям я небольшой специалист, кто из них что дает, а кто из них что забирает, но вот знаю, что береза забирает, а ольха или осина... Нет, осина забирает, а ольха и береза они дают. То есть, ну, допустим, возле березы, обнявшись с березой, можно достаточно долго простоять. А вот возле... обнимать осину надолго не стоит. То есть, там, чуть-чуть пообнимал, понаблюдал за самочувствием. Как полегчало, так и хватит. Потому что может забрать лишнее. Станет плохо. Вот я думаю, точно так же и с комнатными растениями. Там, скорее всего, нужно опытным путем понимать, входить в взаимодействие с растением, то есть как мы его там берем за листики, там, находимся рядом с ним, стоим, смотрим, наблюдаем за своими ощущениями, что мы чувствуем, что мы при этом ощущаем, ну и так далее. Там, каждый, кто как может воспринимать, на каком уровне. И, соответственно, уже понимаем, что для нас это растение, полезно, не полезно, и как мы можем его использовать. А вообще, люди, которые специально посвящают определенное время своей жизни в практике взаимодействия с растениями, они могут очень много информации получать от растений, просто взаимодействуя с ними, развивая свою интуицию, развивая способы восприятия информации, и могут очень много об этом рассказать. Возможно, может быть, когда-нибудь у нас получится сделать такой эфир именно по таким аспектам, но... Конечно, нужно подготовиться к нему, нужно как-то так преподнести, чтобы не дискредитировать самих себя, как вроде бы серьезных людей. Вот. Ну, наверное, так. Да, но в любом случае, я думаю, что если вы будете практиковать какие-то упражнения, связанные с биоэнергетикой и сенсорикой, биосенсорикой, в этом случае вы будете только развиваться, ничего плохого от этого не будет. Не надо лезть в какие-то дебри, мне кажется, а вот хотя бы ощущать ладошками что-либо, научиться развивать кожное зрение, это, наверное, только вам на пользу пойдет, потому что тогда вы сможете контактировать с живыми организмами не только с точки зрения контакта физиологического, но и с точки зрения ощущения на расстоянии, энергетики, биосенсорики, видение, какие-то, может быть, даже будете улавливать посылы положительные, отрицательные. И в этом случае тогда вы сможете выбирать себе растения, усиливающие что-либо или ослабляющие что-либо, необходимые какие-то моменты вашей жизни. Но в любом случае, что я рекомендую настоятельно от себя, это иметь зимой, с осени по весну, небольшой огородик, может быть, одноярусный, может быть, двухъярусный или трехъярусный, у себя хотя бы на кухне. Например, посадить на одном из ярусов 2-3 вида земляники ремонтантной или клубники ремонтантной. Вот, ей только нужен свет, тепло и вода, в принципе, нас будет радовать ягодками. Листики можете употреблять как для заварки в чай. Можете посадить мяту, какие-то еще другие растения, которые могут у вас расти. Обязательно укроп, петрушечка, вот эти все моменты. Кто-то даже салаты выращивает, естественно, лук. Вот эти растения, они и красивые, они и полезны, они насыщают ароматами вашу квартиру. Ну и вообще зелень вот в данном случае будет очень-очень уместна. Так что не постесняйтесь, сходите в магазин, если не на земле живете, купите какую-нибудь готовую там торфяную почву, горшочки или лотки. Вот, купите лампочки для освещения, несколько штук. И будет вам счастье зимой, это будет радовать ваш глаз. На столе будет у вас немножко всегда свежей, пахучей зелени, не из магазина, которая там потеряла, а такой ароматный, буквально там несколько лепесточков. Ну, в зависимости, какого, сколько вы количества будете выращивать, конечно. Ну и насыщение, живые организмы полезные, они всегда хороши. Вот, здесь уже сразу гриф посоединяется с светодиодами. Это все дело освещать растет изумительно, даже ягодки дает. Вот видишь, Гриша как поддержал меня. Так, ладно, ну давай вопрос из Иркутска от Олега. Рират, знакомо ли тебе такое упражнение из славянских оздоровительных техник, как жгонка? И позволяет ли занятие этим упражнением в течение дня, по твоему мнению, производить балансировку внутренних органов живота, приводя к улучшению их функционирования, как заявляют авторы данной методики? Благодарю. Благодарю, Олег, за вопрос. Я думаю, что позволяет действительно это упражнение балансировать, поскольку в нем есть и движение вправо-влево, и то есть в горизонтальной, и вертикальной плоскости. А для того, чтобы балансировать положение внутренних органов, соответственно, их нужно перемещать вправо-влево и вверх. Не вниз, а вверх. Вот, поскольку в этом упражнении все вот эти вот движения есть, то я думаю, что это упражнение позволяет производить балансировку. Ну и, соответственно, если происходит, если орган возвращается на то место, где он должен находиться, то и функциональные способности его улучшаются. Наверное, так. Хорошо. Пачев Роман, вопрос эфира. Я все со своими баранами. Арират, расскажи, пожалуйста, немного об очистке кишечника организма от тех же грибков. От грибков мы чистим при помощи соды кишечник. Делаем промывание кишечника содой, вот, ректально, и пьем соду. То есть ректально мы как делаем? Мы берем комплекс такой из трех промываний. Сначала мы промываем слегка подсоленной водой при температуре 20-22 градуса в объеме где-то 1,5-2 литра. Подсаливаем чайная ложка морской соли на литр воды. Сначала вводим такую клизму. Такое вливание делаем при помощи кружки эсмарха. Кружка эсмарха – это такая большая грелка с трубочкой. Вот. Затем мы делаем вливание содового раствора в объеме где-то тоже 1,5-2 литра. Содовый раствор у нас концентрация 1 столовая ложка на 800 мл при температуре где-то 37-40 градусов. Вот. Влили его в организм, задержали там до получаса, сколько получится, 5, 10, 15, 20 минут, 30 минут, хорошо. Вот. Затем через какое-то время выпустили. И вот когда выпустили, хорошо было бы понаблюдать, что из вас выходит. Выходит ли слизь, выходит ли там какие-то белые образования там, ну и так далее. Вот. И затем после этого снова, как в пункте первый, промываем подсоленной водой, также в объеме где-то 1,5-2 литра при температуре 20-20. Промыли. Вот. Это, на мой взгляд, один из лучших способов промывания толстого кишечника содой. очень, в основном, если какие-то грибковые залежи случаются, то они случаются именно в толстом кишечнике. Он наиболее благоприятен для развития грибков еще и с той точки зрения, что там температура достаточно высокая, и грибкам там более благоприятно, нежели в тонком кишечнике. В тонком кишечнике чаще у нас черви обитают. Вот. А вот в толстом, ну, помимо червей, там, в слепой кишке, вот поперечно-ободочной, там еще грибки могут быть проявлениями наиболее такими, это как вот, вот слово из головы вылетело. Своеобразный орган размножения грибницы, такие, как же они называются, полипы, а, полипы. Вот, вот эти вот так называемые полипы, это не что иное, как разбрасыватель спор в нашем организме. И вот в виде полипов они там могут быть представлены, либо в виде вот прям таких наростов, белых, слизевидных, там различных цветов, желтых, коричневых, черных, в зависимости от того, какой гриб у вас преобладает. Вот уместно делать такие промывание кишечника, причем промывание кишечника такое нужно делать из положения лежа на левом боку, ноги поджав груди, согнутыми в коленях, для того, чтобы удобнее было вводить. Таким образом, раствор будет вводиться, попадать сразу в сигмовидную кишку, и меньше у него будет возможности, вероятности, чтобы он назад начал вытекать. Если делать из колено-локтевой позы, то немножко неудобно. Вот, да, не так эстетично. Угу. Ну вот касаемо всяких выростов, которые, среди которых и полипы, там еще какие-то бывают варианты. То есть, на твой взгляд, это все-таки проявление грибковой, да, в первую очередь, зараженности? На мой взгляд, да. И бывает так, что человек приходит, например, весной пришел, ой, у вас там выросты, давайте-ка на операцию. И положили, там ему засунули кое-чего, все почистили. Говорят, ну теперь гуляйте смело, все хорошо. Следующую весну или осенью приходит, у него там опять. Вот, такие моменты вот, на моей практике уже неоднократно были случаи. И ты говоришь человеку, ты занимаешься ерундой, ты не лечишь, не исцеляешься, ты не убираешь причину. У тебя чистит следствие. Это все равно, что с раны слизывать гной или там, стирать гной, но при этом саму рану не лечить, которая заражена. Ты рану свою поправь, и гной сам тогда пройдет. Вот, наверное, это из этой же серии, да? Да, конечно. И получается, что в первую очередь это содовые вот такие вливания, они позволяют грибки из кишечника убрать из толстого. Да, они уничтожают. Ну вот, видите, еще параллельно и поэтому прошлись. Ну что ж, все вопросы мы с тобой прочли, дали ответы как смогли. 1 ноября на дворе 2016 года, вторник, первый день месяца новых даров 7525 лета Осьмица. Осенние болезни не для нас, такова тема сегодняшнего нашего эфира. Захар Белинский, Арират. И когда все вопросы озвучены, ответы даны, нам, наверное, надо переходить к заключительной части нашей беседы, то есть подводить итог сегодняшней нашей встречи и желать что-либо хорошее нашим добрым друзьям. Пожалуйста. Ну, народ, что хочу пожелать? Может, пожелать, посоветовать. Старайтесь в прохладное время года употреблять пищу как можно более теплую, чтобы ваша еда и питье были всегда теплыми. Постарайтесь воздержаться от употребления прохладной еды. Вот. Постарайтесь пить как можно больше воды, желательно, чтобы она была теплой. Вот. Очень важен эмоциональный фон. Старайтесь большую активность проводить в период солнечного времени суток. Старайтесь просыпаться с солнышком. Вот. Ну, в принципе, сейчас такое время, что можно и раньше чуть просыпаться, засветло. Но, тем не менее, ложиться тоже, в принципе, не особо с солнышком получится. Но старайтесь вот как можно больше активность проводить в солнечное время. Вот. Причем сейчас еще такой период, когда полезно те же самые овощи употреблять, на мой взгляд, опять же, не только в сыром, но и больше в таком подогретом, разогретом, может быть, как каким-то образом приготовленном виде. Сейчас нам всем очень будет полезна теплая еда для того, чтобы поддерживать наш кишечник, для того, чтобы поддерживать наши почки. В этот период желательно не использовать какие-то прохладные, слизевидные продукты, в том числе молоко. Кисломолочные продукты в этот период желательно сократить до минимума. Использовать там какой-то минимум для того, чтобы поддерживать запас бактерий в нашем кишечнике. Вот. Ну и что, желаю всем добра, обнимаю, здоровья, успеха, всего доброго, до новых встреч. Благодарю тебя за содержательный эфир, за хорошие пожелания. В заключение хочу сказать вот что. После каждого эфира, когда появляются видео, ну и просто приходят на почту какие-то сообщения или комментарии где-то там всплывают, приходится слышать или читать совершенно противоположные мнения и высказывания по передаче, и в частности по моему видению. К примеру, вот когда у нас была передача про красоту женскую, там, значит, появились такие высказывания, что я, оказывается, там очень желчно себя вел, я наезжал на людей, говоря про питание, вот как там с ехидством, какие-то там еще слова умные говорились и так далее. Ну, причем не было написано конкретно, в какое время эфира я что-то говорил и про кого конкретно, пытался несколько раз уточнить, дать ей ответ, про что я там сказал такое неприятное, чтобы мне как-то поправиться, сделать работу над ошибкой. Ну, во-первых, я прошу прощения, если кого-то обидел, это первое. Во-вторых, там в эфире, в том, я говорил и не то, чтобы там кого-то унизить как-то, а просто говорил свои рассуждения о том, что если вы живете в какой-либо полосе Земли, то в этом случае, климатической полосе, то в этом случае вам необходимо подстроиться под условия проживания. Вот такая была мысль. И ни в коей мере я не хотел обидеть сыроедов, мясоедов, вегетарианцев. Вот. И если там что-то с точки зрения шутки высказывалось, то принимайте как шутку, это не было каким-то наездом. Потому что, ну как можно обижать какого-то человека? Это не в моих правилах. Шутка есть шутка. Дальше. Что касаемо климатических условий, я уточнял в тот раз и сейчас уточню, да и буду еще уточнять. Если вы живете на крайнем севере, то в этом случае невозможно, на мой взгляд, там питаться постоянно только вегетарианской пищей вот в свежем виде. Да, можно сделать запасы, но эти запасы будут не свежего вида, вот не с грядки. Ну, понимаете, полгода там снег лежит, да, ну, может быть, даже больше. Полгода там ночь стоит. Ну, как можно питаться свежей продукцией? Если, конечно, теплицу какую-то сделаете себе, но не у всех же они есть. Поэтому применялись различные способы засолки, сушки, о чем я и говорил. Вот. Но это уже вряд ли будет полноценной сыроеческой едой. Это будет уже все-таки полуфабрикаты какие-то, измененные виды. Вот. Если же вы питаетесь только мясом, и в этом случае там, на кого-то наезжаете, что вот он там травоед, то в этом случае, опять же, это говорилось в эфирах неоднократно, то в этом случае вы делаете серьезную ошибку. Потому что, ну, вы же не только мясо едите, вот обратите внимание, вы обязательно какой-то гарнир используете. Вы, значит, уже не стопроцентный мясоед, и травоед получается тоже. И частично вы тычете сами в себя, называя себя же травоедом. Как-то вот так получается. То есть это не совсем правильно и отчасти даже может где-то глуповато выглядит. Вот о чем я говорил в прошлом эфире и о чем повторять буду постоянно. Перестаньте разъединяться, перестаньте делиться на хороших и плохих, на правильных, неправильных, сыроедов, мясоедов, трупоедов, травоедов, там, как угодно себя там, не разделяйте. Это не то, ради чего необходимо ломать копья. Наоборот, пришло время ответить нашим недругам, которые постоянно нас разъединяли, тем, чтобы объединиться, то есть перестать действовать по их научению, а начать объединяться. В этом наша сила, в этом наше спасение. Вот о чем в каждом эфире я так или иначе говорю. Если вы не объединитесь, если мы не объединимся, то в этом случае нам долго не протянуть. Если же мы все вместе объединимся, понимая, что ближний брат твой, ну, понятно, что есть какие-то исключения, не будем сейчас заострять внимание, то в этом случае тогда, возможно, будет построение державности, и никакие враги нам будут не страшны. Ну, а для того, чтобы противостоять каким-то недругам снаружи, необходимо научиться быть здоровым. Вот этому и была посвящена наша сегодняшняя программа «Осенние болезни не для нас». Напоминаю, автор, ведущий Захар Бединский Арират, низкий поклон ему за столь обстоятельное разъяснение этой темы. Низкий поклон всем нашим участникам чата. Благодаря вашей активности, вашим вопросам, вашей переписки, в общем-то, и получаются такие интересные и познавательные эфиры. Мы отвечаем на то, что интересует вас, а вы, как проявление всего нашего общества, даете нам правильный курс. Итак, 1 ноября на дворе 2016 года, по одному из современных календарей вторник, по одному из старинных, первый день месяца новых даров, 7525 лета Осьмица, осенние болезни, как не для нас, такова тема эфира. Я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого доброго. Быть добру. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.